Да здравствует призыв! Глава первая. В иное измерение. Озвучка от Мии специально для сайта Рулей.ру. Юэ Ян увидел силуэт человека в небе. Вытянул шею и закричал. «Дорогая, скорее выходи, увидишь Бога!» Тень в небе, державшая меч, пошатнулась в полете, как будто собиралась рухнуть с небес. Юэ Ян снова повторил. «Братан, не лети слишком быстро, иначе ветер сдует твои штаны!» Летящий в небе человек рухнул с небес головой в землю. Юэ Ян, обыкновенный ученик средней школы, даже не потрудившись поинтересоваться, не пострадал ли человек, схватил лежавший рядом с ним меч, сиявший золотым светом. Он воскликнул. «Учитель, этот меч – настоящее сокровище! Если вы будете так небрежно бросать его...» Он может сломаться. К тому же, что бы вы делали, если бы он свалился на голову маленьким детям? Ну, допустим, это маловероятно, но он ведь мог упасть на клумбы и повредить цветы. Как насчет того, чтобы ваш ученик позаботился о нем? Ой, многоцелевой мешок! Такой могущественный и гениальный бессмертный, как учитель, не должен таскать такой старый мешок у себя на талии. Ваш ученик поможет вам позаботиться о них. Старый даосский священник, упавший с неба, почти закашлял кровью. Прожив 1000 лет, это был первый раз, когда он встретил настолько бесстыдного человека, вздумавшего назвать его учителем. «Учитель, твой ученик уже достиг брачного возраста, но у него до сих пор нет пары. У вас, случайно, нет внучки? Меня не волнует возраст и внешность, я непридирчивый человек». Юэ Ян похотливо ухмыльнулся. Наконец, священник потерял над собой контроль и пнул в ярости под зад с криком. «Проваливай! Проваливай отсюда, отродье!» Вот так вот Юэ Ян был отправлен в иное измерение. Ах, его глаза двигаются, он очнулся. Сяо Сян Гиге наконец очнулся. Юэ Ян начал приоткрывать глаза, как услышал рядом звонкий голос, звеневший в ушах. «Шуан Эр, не груби своему брату!» В следующем он услышал теплый и нежный голос, словно голос матери, наполнявший пространство материнской любовью. Когда Юэ Ян открыл глаза, старый даосский священник куда-то пропал. Вместо него ему на глаза попалась очаровательная веселая девочка. На ней была надета голубовато-зеленое китайское платье, маленькие белые ручки торчали из рукавов. Ее волосы были заплетены двумя красными лентами по бокам и опускались до самой талии. Жемчужно-белые запястья украшали серебряные браслеты с маленькими колокольчиками. Маленькая девочка озорно протягивала руку к Юэ Яну, собираясь зажать ему нос. Когда ее нежные мягкие ручки двигались, колокольчики на ее браслетах звенели, звуча так же, как ее живенькое озорное хихиканье. Юэ Ян был в недоумении. «Эта девочка что, внучка даосского священника?» «Да она же Лоли высочайшего уровня». Только он приготовился сделать свой ход по отношению к девочке, вдруг позади нее протянулась пара рук и перехватила руки озорной девочки, тянувшейся к Юэ Яну. Подумав, что за ее озорство наказания не будет, маленькая девочка развернулась и утонула в объятиях стоявшей позади женщины. Девочка нисколько не боялась и веселилась, хихикая в объятиях своей матери. Морщась от разыгравшейся перед ним милой сцены, Юэ Ян не переставал думать о странности всей ситуации. Его взгляд скользнул по комнате и сосредоточился на женщине, державшей маленькую девочку. В тот момент его сердце непроизвольно ёкнуло. «Ох, какая же красивая женщина!» Молодая, примерно 30 лет, она сидела перед Юэ Яном. У нее были изысканные черты лица, белая кожа, как луна, ясные глаза, как весна. Ее рот расцветал в улыбке, нежной и изящной, словно течение воды. Ее блестящие черные волосы были высоко подвязаны узлом и украшены всего одной фиолетовой заколкой. Просто и элегантно, но при этом стильно. В целом, глядя на нее, она выглядела невероятно красивой и полной мудрости. Одетая в платье цвета голубого неба с нефритовым браслетом на запястье, Женщина удерживала девочку, став при этом объектом пристального внимания Юэ Яна. «Я бы все отдал в этой жизни, если бы мог жениться на такой женщине». Красивая женщина увидела, что Юэ Ян проснулся, и ее улыбка исчезла. На ее белоснежном лице отразилось огорчение и чувство вины. «Сан-Эр, не будь таким опрометчивым в следующий раз! Кто в своем уме, столкнувшись с трудностями, попытается утопиться в реке? К счастью, мы подоспели вовремя. В противном случае я бы... Как бы я смогла потом взглянуть в лицо старшей сестре? Когда моя старшая сестра поручила тебя мне? Четвертой тете, я думала о тебе, как о своем собственном ребенке. Сан-Эр, минуло столько лет, и за все время я ни разу не пыталась наказать тебя, но в этот раз ты совершил слишком непростительную ошибку. И если я не заставлю тебя извлечь из нее уроки, я не смогу потом взглянуть в глаза своей сестре. В следующие месяцы, когда возвратится твой четвертый дядя, ты попросишь его в качестве наказания выпороть себя». Маленькая девочка вздернула носик и вторила. «Попросишь его выпороть, ха-ха, он будет пороть тебя, пока твоя попа не опухнет». Юэ Ян был в изумлении. «Это когда же он пытался утопить себя? Где он вообще? Может, после того, как даосский священник пнул его, эта женщина приняла его за кого-то другого?» И тут странная мысль пролетела в его голове. «Возможно ли, каким-то образом одновременно я и похожий на меня парень оказались в реке, но в итоге спасли только меня, приняв за того парня, который в данный момент, вероятнее всего, кормит рыб?» От бурной мозговой деятельности на его лбу выступили капли пота. Это слишком большое недоразумение. Парню, попавшему в иное измерение, было слишком страшно, что если он откроет рот, всем станет понятно, что он не тот, за кого его принимают. Тем более он не осмелился спросить, что это за место. Если местные поймут, что он не их драгоценный Сан-Эр, женщина может приказать бросить его обратно в реку. Совсем нехорошо. Красивая женщина посмотрела на нервничающего Юэ Яна, у которого на лбу выступили бисеринки пота, и лицо побелело, словно лист бумаги. Она думала, что он чувствует свою вину, и выглядел очень мило, так что несколько смягчила свой голос. «Сан-Эр, это нормально, если ты понимаешь, что допустил ошибку. Молодые люди не должны бояться действовать, но проблема возникает, если они не учатся на своих ошибках. Я, четвертая тетя, с самого твоего детства следила за твоим взрослением и знаю все твои сильные и слабые стороны. Я понимаю, что этот инцидент с отменой помолвки с дочерью семьи Сюэ выбил тебя из колеи и заставил решиться на такой недалекий поступок. Сан-Эр, дочь семьи Сюэ, хороша собой, и хотя ее сердце не тянется к вам, это не повод отменять помолвку. Если ты не готов делиться счастьем и невзгодами с женой и поддерживать друг друга в трудные времена, тогда ты не должен жениться. Взгляни на нашу семью Юэ. Мы одна из четырех крупнейших семей. В мире ведь есть столько разных девушек. Думаешь, тебе не приглянется хотя бы еще одна?» «Да». Юэ Ян решил скосить под дурака, пытавшегося покончить с собой в реке. После того, как ситуация немного разрешится, он надеялся, что сможет все объяснить. «Сан-Эр, хорошо, что ты все осознал. Теперь четвертая тетя может вздохнуть с облегчением». Красивая женщина готовилась к тому, что придется потратить много времени, чтобы разубедить его. Но, как ни странно, мальчик одумался после того, как побывал в водах реки. Она думала, чудеса случаются. После этого она сказала Юэ Яну хорошо отдохнуть. Женщина выпустила из рук маленькую девочку и встала, намереваясь покинуть комнату. Юэ Ян вздохнул с облегчением в душе. К счастью, ему удалось скрыть правду. Но теперь перед ним стояла задача ускользнуть отсюда. В противном случае есть вероятность, что тот парень-утопленник на самом деле выжил. И если он неожиданно вернется, все станет с ног на голову. Красивая женщина, взяв за руку девочку, направилась к двери, но на полпути неожиданно обернулась со словами. «Сан-Эр, ты обещаешь мне, что не будешь больше делать ничего неблагоразумного? Ты выглядишь слабым, но у тебя внутри сильная воля. Несмотря на твою миловидную внешность, у тебя внутри решительное сердце. Прошу тебя, не дожидайся, пока я уйду, чтобы совершить что-нибудь опять нехорошее. Ты ведь вправду не повторишь этого, да?» «Нет, не повторю», — Юэ Ян замотал головой, как заводная игрушка. «С чего бы ему убивать себя? Он еще не свел счеты с тем даосским священником». Красивая женщина взглянула на лицо Яна, полное искренности, и ее сердце немного успокоилось. «Четвертая тетя верит тебе, Сан-Эр. Не пытайся больше покончить с собой. Твоих родителей больше нет с нами. У твоего четвертого дяди нет сыновей, а я бесплодна. Девочки Бин-Эр и Шуан-Эр еще слишком молоды. У твоего четвертого дяди и отца нет больше никого, чтобы продолжить наш род. Вся надежда на тебя. Помни это, ладно?» Юэ Ян покрылся испариной, думая: «Нет, вы не можете оставить это на меня. Я не ваш Сан-Эр. Вашего Сан-Эра, скорее всего, рыбы доедают. Боюсь, делу продолжения рода суждено быть неисполненным». Но, естественно, он не мог сказать это вслух. Он просто кивнул и коротко ответил: «Да». Маленькой девочке стало скучно, и она вырвалась из рук женщины, выбежала за дверь и мгновенно скрылась куда-то. Красивая женщина окликнула девочку, но та не послушалась, так что женщине пришлось поспешить за ней. Уже после того, как она вышла из комнаты, она снова напоследок обернулась и озабоченно сказала: «Сан-Эр, не впадай в депрессию. Твоему глупому дяде удалось заключить свой первый контракт всего лишь за месяц до своего 20-летия. У тебя ведь в запасе еще 3 месяца, так? Ты упорно трудился в течение долгих лет, и теперь ты так просто решаешься сдаться? Никто из нашей семьи Юэ никогда не терпел неудачу при заключении контракта с гримуаром призыва. Поверь мне, ты не станешь исключением. Я думаю, в детстве твои родители наложили печать на твой гримуар. Вполне вероятно, они сделали это, чтобы ты не мог заключить контракт в таком раннем возрасте и не стал впоследствии высокомерным из-за этого. Продолжай тренироваться, ладно? В детстве ты демонстрировал невероятный талант. Так почему же тебе сейчас не удается заключить контракт? Поверь мне, в твоих жилах течет кровь твоих родителей, и в будущем ты станешь талантливым и выдающимся человеком. Ты достигнешь успеха, так что не отчаивайся и трудись усердней». «Контракт с гримуаром? Что это такое, гримуар призыва?» Может, родословная этого парня была превосходной, но Юэ Ян был обычным, нормальным парнем. Если у него и были уникальные таланты, то к ним можно отнести только хорошие навыки игры в компьютерные игры, особенно зарубежных производителей. Юэ Ян не знал, как заключить контракт с какими-то там гримуарами, но, выслушав красивую женщину, понял, что парень, похожий на него, потерял всякую надежду и покончил с собой. Тот парень потерял своих родителей и не мог добиться успеха в заключении контракта с каким-то гримуаром, причем так долго, что в итоге ему пришлось разорвать помолвку. Он решил, что жизнь слишком тяжела для него, и утопился. Еще печальнее было то, что хотя он пытался утопиться, тем, кто был спасен, на самом деле был совершенно иной парень, выглядевший точности как он. В конце концов, Юэ Ян попал сюда, а тот парень, видимо, попал на бесплатный экспресс до дна океана. Единственное, чего Юэ Ян не понимал, так это то, как он сам очутился в реке. Возможно, тот даосский священник столкнул его в воду? Зачем он столкнул его в воду? Может ли быть, что священник сам намеревался переродиться тем неудачливым парнем? Юэ Ян думал, пока пот не начал капать со лба. Эта шутка зашла слишком далеко. «Сан-Эр, прежде всего тебе необходимо отдохнуть. И я думаю, даже если ты не сможешь заключить контракт с гримуаром, Ты всегда останешься моим драгоценным Сан-Эром. Я думаю о тебе, как о своем собственном сыне, и даже если нам придется расстаться со всем нашим богатством, мы обеспечим тебе достойное будущее. Хоть четвертый дядя не говорит это вслух, он думает так же. Сан-Эр, просто сосредоточься на восстановлении. Может быть, завтра тебе улыбнется удача, и ты заключишь контракт. Красивая женщина несколько раз повторила ему об отдыхе и, наконец, покинула его. Юэян был тронут ее словами. Хотя ее забота была направлена не напрямую на него, она действительно переживала за того жалкого парня. Он думал, было очень глупо с его стороны покончить с собой. Где в целом мире вы найдете такую прекрасную мачеху? Вместо того, чтобы ценить то, что имеешь, тот жалкий парнишка решил покончить с собой из-за полосы невезения, но и по делам ему. Сердце Юэяна было растрогано. До этого его никто так сильно не любил. Он посмотрел на красивую женщину, удалявшуюся из комнаты, и вздохнул с сожалением. Будь он на самом деле Сан-Эром, он был бы счастлив иметь такую мачеху. К сожалению, он не тот жалкий парень. Лежа на кровати, его взгляд упал на огромную книгу с золотым тиснением, лежавшую на столе. Она имела бронзовый цвет, словно краска на обложке потускнела и состарилась. Она была удивительно толстой, в 2 или 3 раза толще, чем обычная книга. На обложке были начертаны странные древние символы. Юэян почувствовал странное влечение к книге. Ощущение было словно таинственное нечто призвало его подойти ближе. Такое же чувство возникало у него при установке очередной новенькой игры, предвкушение перед тем, как он наведет курсор и запустит ее. Юэян неосознанно протянул руки, желая прикоснуться к этой таинственной книге. Незаметно для него, в тот момент, как его пальцы коснулись книги, она засветилась золотым светом. Вся комната наполнилась этим золотым сиянием. Зажмурившись от сильной яркости, Юэян попытался прикрыть глаза свободной рукой. Свет был настолько силен, что не позволял ни на мгновение открыть глаза. Вдруг бесконечный поток знаний неистово хлынул в его разум. Он был столь плотным, что не останавливался ни на секунду, даже не успев осознать этого. Разум Юэяна был до краев забит разнообразными знаниями. При этом книга продолжала ярко светиться, словно у нее еще оставалось в запасе еще много разных знаний, которые позже могут быть переданы. Ум Юэяна воспринял множество вещей, но не понимал их. Он не мог уцепиться за основу полученных знаний и хоть как-то систематизировать их. В смятении он чувствовал, что одновременно многое понимает и одновременно не понимает. Ему ясно и непонятно одновременно. Внутри его тело тоже преобразилось, словно в нем что-то пробудилось. Таинственная сила, что спала все это время внутри его тела, наконец пробудилась. Откровение было сродни хору ангелов у ворот рая, из-за чего Юэян дрожал всем телом. Не ушами, а своим сердцем он услышал голос, звучащий очень ясно. Таинственная сила взывала к нему из его тела. Он не понимал, что это значит, только слышал таинственный зов силы. Это было что-то неповторимое, неповторное, что-то, что звучало гораздо глубже, чем вообразимый хор ангелов. Такой голос может излечить искалеченную душу, словно это голос матери, поющей колыбельную над маленьким больным ребенком. Тысячи слов не хватит описать это чувство. В то же время в сознании Юэяна возник таинственный меч, излучающий странный свет. Поначалу ему показалось, что меч сам по себе кружится в пустом пространстве. На самом деле летающий меч сжимала в своей руке прекрасная фея. Он смотрел, как она пела и грациозно танцевала, свободно двигаясь в этом пространстве. Да что же здесь происходит? Золотой свет, укутывавший Юэяна, медленно погас, возвращаясь назад в книгу. Слабый свет остался только между пальцев руки, державшей книгу. Тишина вернулась вместе с исчезновением таинственного голоса. Летающий меч также начал тускнеть и пропадать. Юэ Ян вернулся в реальность и удивился, обнаружив, что его пальцы слегка светятся. Юэ Ян застыл и попробовал пошевелить ими. Золотой свет медленно исчез. Неожиданно эта бронзового цвета книга, выглядевшая невероятно тяжелой, взмыла воздух и зависла перед ним. Юэ Ян явственно ощущал, что золотая книга стала продолжением его тела, словно рука или нога. Внезапно в проеме двери он увидел красивую женщину, стоявшую с благоговейным выражением лица, полным слез. От волнения его тело било дрожью, и ей пришлось прислониться к косяку двери, чтобы нормально стоять. В итоге, не выдержав нахлынувших эмоций, она рухнула на землю. Ее лицо выражало невероятное удивление и одновременно неописуемую радость. Слезы лились непрерывно потоком, заливая одежду. «Сан-Эр, ты сумел заключить контракт с гримуаром! Это правда? Я сплю?» «Небеса, это все благодаря благословению старшей сестры! Сестра, ты сейчас видишь, как Сан-Эр заключил контракт?» «Прежде я говорила, что Сан-Эр ни на что не годен. Слава небесам! Я благодарю вас, сестра, от всего сердца и от имени Сан-Эра!» Красивая женщина молилась, стоя на коленях. Ее эмоции было не унять. Ее лоб стал красным от низких поклонов, а слезы залили пол. Но женщина не обращала внимания на боль и продолжала кланяться и благодарить. Юэ Ян подошел и попытался помочь четвертой тете встать. Даже будучи не настоящим Сан-Эром, он был очень тронут. В дверях появилась маленькая девочка, державшая в руках вертушку на палочке. Она склонила голову и спросила: «Мама, почему ты плачешь на полу?» Да здравствует призыв! Глава 2. Врожденная способность звездных близнецов. Озвучка от Мии специально для сайта Рулей.ру. Вопрос маленькой девочки заставил женщину вернуться к реальности. Она начала быстро вытирать слезы, заливавшие все лицо. У Юэ Яна, взглянувшего в лицо красивой женщины, залитой слезами, у самого защипало в глазах. Он глубоко вздохнул, стараясь держать эмоции под контролем, и начал помогать женщине прибраться. Красивая женщина не дала ему помочь ей и поспешно выбежала из комнаты. Юэ Ян долго смотрел ей вслед. «Сяо Сян Гэгэ, почему мама плакала на полу?» – спросила девочка с любопытством и, не дожидаясь ответа, переключила свое внимание. Она подняла свою вертушку на палочке и заявила: «Видишь, какая у меня крутая вертушка? Я купила ее на уличном рынке. Там еще продавали сладкие леденцы, но мама не купила их мне. Сяо Сан Гэгэ, я хочу научиться ездить на лошади. Моя вертушка будет крутиться еще быстрее, если я буду ехать быстро на лошади». Юэ Ян вспотел. «Отчего эта малышка так активна? Ездит на лошади? Может, тот жалкий парень занимался с девочкой конными прогулками? Он не может себе позволить, чтобы она его разоблачила». Но с другой стороны, он не мог позволить ей ездить на лошади. Что если она упадет? В любом случае, он не должен отказывать девочке и поиграть с ней. Юэ Ян взял ее на руки и резко высоко поднял, заставляя ее визжать от счастья. Через некоторое время она уже не вспоминала о своей просьбе и прыгала от радости в его руках. Миссия по украшению маленькой девочки была выполнена. В дверях показалась красивая женщина, смывшая следы слез со своего лица. Юэ Ян быстренько опустил девочку на землю. Но маленькая девочка мертвой хваткой вцепилась в Юэ Яна, желая еще побыть у него на руках. Красивая женщина подошла и оттащила ее от него и радостно сказала: «Сан-Эр, позволь четвертой тете побыстрее увидеть твою врожденную способность и духовного хранителя. Сан-Эр, я всегда говорила, что у тебя все получится. Ах, как же замечательно, что после стольких лет стараний у тебя все получилось. Ты, наконец, сможешь стать выдающимся человеком. Быстро! Открой гримуар и позволь четвертой тете увидеть. Ах, я так взволнована!» «Врожденная способность?» Духовный хранитель? Голова Юэяна вновь наполнилась вопросами, но таинственный золотистый свет дал ему необходимые знания. Ранее он осознал одну вещь. Он был отправлен в другое измерение. Это не Земля, это совершенно иной мир. В этом мире, на континенте парящего дракона, существовала группа людей, называемая ранкеры. Ранкеры – люди, обладающие силой заключить договор с гримуаром. Множество молодых ранкеров – выходцы из известных кланов и семей, имеющих тысячелетние репутации. Их возглавляют три королевских дома, четыре главных дома и четыре великие секты. Помимо трех королевских домов, которые должны были взрастить следующего императора, существовали четыре главных дома. Фэн – ветер, Сюэ – снег, Юэ – земля и Ян – огонь. Были еще таинственные четыре великие секты. Великие секты собирали под своим крылом молодых ранкеров, следующих по пути небес, поэтому их не особо интересовали мирские дела. Лишь один раз в три года они присылали своих учеников с гор для их финальной подготовки. Среди множества ранкеров, не считая выходцев из королевских и главных домов, лишь маленькой горстке людей удавалось заключить договор с очень уникальным видом сокровищ – гримуаром призыва. Сила гримуара призыва зависит от самого ранкера. Любой при старании может достичь вершин ранкеров. Хотя нет, не любой. Шанс на это был микроскопически мал. Юэян понял, что континент парящего дракона – мир исключительно призывателей. Здесь нет ни магии, ни внутренней энергии, только призывы. Навыки призыва позволяли здесь сделать практически что угодно. Навыки призыва элементов здесь были подобны магии, а призыв укрепления тела позволял значительно увеличить силу и возможности тела, словно внутренняя энергия. Были также вызываемые духовные звери. Короче, владеть навыками призыва в этом мире было так же естественно, как ученику ходить в школу. Кстати, школы, обучающие призыву, также имелись в этом мире. Хотя любой мог быть призывателем, не каждый мог владеть гримуаром. Наоборот, тех, кто владел гримуаром, было очень мало во всем мире. Для примера, владелец гримуара соответствовал одному студенту из сотен миллионов, поступившему в Гарвард или Кембридж. Каждый мечтал стать владельцем гримуара, но эта привилегия доставалась только немногим талантам. При заключении контракта с гримуаром каждый призыватель пытается пробудить спящую в его теле врожденную способность. Также они получают духовного защитника, наиболее соответствующего характеру призывателя. «Ах, хорошо, но я и представить не могу, какая врожденная способность мне досталась!» Юэяна и самого распирала любопытство. «Какая же врожденная способность пробудилась у него?» Единственное, о чем он беззвучно молился, чтобы эта способность не была связана с лапшой быстрого приготовления, видео для взрослых, играми, кружевным женским бельем или другими вещами, которых приходилось бы зацензурить. В противном случае с ними будет покончено. Господи, пожалуйста, пусть эта способность никак не будет связана с его прошлыми хики, иначе если ее увидит женщина, он умрет на месте. Когда Юэян развернул гримуар к себе, он заметил, что на обложке изображен его собственный портрет. Он выглядел весьма неплохо. Ниже был указан его статус. Уровень 1. Начинающий ученик. Под словом «ученик» было краткое описание текущего ранга. Ученик. Вы самое слабое существо в этом мире, но приложив усилия, как владелец гримуара, вы можете достигнуть большего. Увидев описание, Юэян поежился. Ведь самые слабые существа – муравьи, разве не так? Каким бы он ни был слабаком, он ведь посильнее муравья. Это описание вогнало его в тоску. Пропустив остальное описание ранга, дальнейшие полстраницы описывали его врожденную способность. В соответствии с информацией, полученной от гримуара, каждый владелец гримуара получал свою собственную уникальную врожденную способность. Теоретически такая способность могла появиться у кого-нибудь еще, но так как владельцев гримуара было очень мало, такое совпадение практически невозможно. Увидев название своей врожденной способности, Юэян был шокирован. Его способность была не для приготовления лапши, не для просмотра взрослых фильмов или для игр. Но она все равно заставила Юэяна занервничать. Если быть точным, это была очень необычная, очень редкая, очень таинственная, очень завидная врожденная способность звездных близнецов. Изначально изображение способности должно наноситься на портрет владельца гримуара, но врожденная способность Юэяна была изображена отдельно, притом рисунок состоял из двух частей, объединенных в один. Слева была загадочная фигура, в которой с трудом можно было узнать Юэяна. Справа изображалась тень человека, сокрытого во тьме. Если бы не было параллельной ему фигуры слева, трудно было бы сказать, что это тоже Юэян. На изображении можно было угадать только глаза, все остальное было скрыто. Весь профиль был темный и размытый, кроме глаз, сияющих как звезды. То, что еще больше привело Юэяна в восторг, было описание врожденной способности. Камуфляж. Вы хитрый, как лиса, и коварный, как ядовитая змея. Вы как хамелеон, живущий под постоянным камуфляжем. Вы умело скрываете за внешним фасадом все ваши эмоции, и никто не сможет раскрыть ваш внутренний мир. Врожденная способность растет вместе с ростом вашего уровня. Текущий уровень врожденной способности – 1. Божественное зрение. Ваше зрение острое, как у орла, и мудрое, как у старца. Вы словно бог смерти можете смотреть сквозь души живых. Ваш взгляд может охватить весь мир. Также вы невосприимчивы к воздействию иллюзий и обманок. Врожденная способность растет вместе с ростом вашего уровня. Текущий уровень врожденной способности – 1. Ого! Юэян чуть не свалился на пол. С каких пор он стал хитрым и коварным? Несмотря на то, что он любил смотреть зацензуренное видео для взрослых и пытался использовать свои глаза, чтобы видеть сквозь пиксели, этой способностью обладали все извращенцы. И, по правде говоря, касательно его зрительных способностей, даже в распознавании актрис он был не очень хорош, особенно если они переодевались в разные одежды и наносили макияж. Из всех девушек он с уверенностью мог опознать только Яой Сору, Акихо Йошизаву и Юму Асами. Что же это за божественное зрение? Что касается камуфляжа, здесь все еще труднее. Он совсем не знал, как накладывать макияж. В лучшем случае, он сможет только размазать краску по лицу. Что касается лжи, ну, кто в детстве не лгал? Особенно, когда родители спрашивали его, смотрел ли он кассеты с порно. Это врожденная способность звездных близнецов. Юэян был настолько подавлен, что хотел забиться в угол и чертить там круги на земле. Сан-Эр, если у тебя нет врожденной способности, все не так уж плохо. Если ты будешь хорошо трудиться, все равно сможешь стать таким же сильным ранкером, как твой отец. Красивая женщина с покрасневшим лицом и заплаканным голосом начала утешать Юэяна. «А?» Юэян был в изумлении. У него ведь была врожденная способность звездных близнецов. Почему она говорит, что у него нет способностей? Может ли быть, что она его не видит? Это все влияние камуфляжа? Так это пассивное умение? Возможно ли? Юэ Ян вскочил и указал на изображение в гримуаре призыва, нервно сглотнул и спросил. «Возможно, вы не видите эту картинку здесь? А слова? Вы видите слова?» Да здравствует призыв! Глава 3. Специальная способность мифического зверя. Озвучка от Мии специально для сайта Rolate.ru. Услышав вопрос, Юэ Яна, красивая женщина, была поражена. С ее точки зрения, под портретом Сан-Эра был чистый лист. Там не было ни намека на текст или картинку. Но Сан-Эр не стал бы лгать. Может быть, врожденная способность в данный момент активна? Врожденная способность невидима для нее? Сан-Эр, прошу, не лги четвертой тете. У тебя вправду есть врожденная способность? Четвертая тетя не видит ее. Что это за способность? Красивая женщина почувствовала, как ее сердце выскакивает из груди и с волнением схватилась за руку Юэ Яна. Это камуфляж. Моя врожденная способность. Камуфляж. Юэ Ян почесал затылок, не до конца сказав правду. Он понял, что и в самом деле хитер, как лиса. Ох, так это правда? У тебя и вправду есть врожденная способность? Ох, а я так испугалась. Красивая женщина почувствовала облегчение. Ее бледные руки похлопали по груди, в то время как она прикрыла глаза и глубоко вдохнула. Каждый владелец гримуара пробуждал в себе свою собственную врожденную способность. Если бы у Сан-Эра ее не оказалось, его заклеймили бы неудачником и смотрели на него свысока. Неважно, какая способность ему досталась, главное, она у него есть. К тому же эта способность камуфляж может оказаться невероятно полезной. Красивая женщина протянула руку и погладила Юэ Яна по голове. «Сан-Эр, четвертая тетя невероятно счастлива за тебя. С этим камуфляжем ты, несомненно, добьешься успеха в будущем». Маленькая девочка, наблюдая, как ее мать гладит Юэ Яна, тоже потянула свои маленькие ручки к его голове. Заметив это, женщина быстренько перехватила ее руки. Она успокоила свое сердцебиение и дала сигнал Юэ Яну, чтобы тот перевернул страницу. «Переверни следующую страницу, Сан-Эр, взгляни на своего зверя-хранителя. Шуан-Эр, стой рядом, не мешай брату перелистывать. Будь молодцом, не отходи от меня, хорошо? Ара, это туман? Вся страница белая. Ваш зверь-хранитель туманного типа? Это неплохо, хотя элементальные звери медленно развиваются, они очень сильны. Они не так сильны в начале, как звери укрепляющего типа или боевые звери, но на поздних этапах они их превосходят. Слава богу, тебе не достался какой-нибудь бесполезный специальный тип зверей. Ах, Сан-Эр, твой зверь-хранитель невероятно хорош. Имеются следующие типы зверей. Элементальные, укрепляющие, боевые и специальные». Красивая женщина хлопнула в ладоши, счастливо улыбнувшись. В то же время Юэ Ян был ошарашен. Потому что то, что он увидел, был никакой не туман, а темная тень некой фигуры. Тень выглядела в точности, как его собственная. Под тенью было несколько строк описания. Там описывался его зверь-хранитель. Призрачная тень, специальный тип. Уровень 1. Вы можете контролировать свою тень. Каждая из ваших теней имеет половину ваших сил. Тени могут сливаться, чтобы увеличить свой размер. Юэ Ян положил руку на изображение призрачной тени, и из-под пальцев хлынул золотистый свет. Вот как! В тот же момент знания о призыве зверя-хранителя вспышкой пронеслись в его разуме. На континенте парящего дракона, тяжело тренируясь долгое время, вы сможете освоить один или два призывающих навыка или заключить контракты со зверями. Но это касается только обычных воинов. При отсутствии гримуара призыва число одновременно заключенных контрактов ограничено. Обычно Средний воин может заключить контракт только с одним зверем. Лишь немногие талантливые избранные могут иметь договор с двумя. Однако, владелец гримуара не имеет предела количества заключаемых договоров. Каждой странице гримуара может соответствовать отдельный договор со зверем, пока в гримуаре не закончатся свободные листы. Тем не менее, главное достоинство гримуара – не количество контрактов, а прилагаемый к гримуару особый зверь-хранитель. Этот зверь-хранитель кардинально отличается от обычных зверей. Он никогда не умрет и не предаст своего хозяина. Зверь-хранитель получает уровни вместе с ростом уровня хозяина, без приложения каких-либо усилий. До тех пор, пока владелец гримуара становится сильнее или увеличивается ранг самого гримуара, зверь-хранитель тоже будет становиться сильнее. Юэян вознамерился призвать тень, чтобы взглянуть на нее, но смущенный, он отступился, так как понял, что это невозможно. Знания в его голове подсказали ему причину его провала. Все потому, что уровень его маны слишком низок. На вызов призрачной тени Юэяну требовалось по крайней мере в 10 раз больше маны, чем на призыв обычного зверя. «Что-то не так?» – обеспокоенно спросила красивая женщина, глядя на удивленное лицо Юэяна. «Что случилось?» «Ничего. Просто сейчас моей маны недостаточно для вызова зверя-хранителя». Юэян покачал головой. В то же время одна мысль мелькнула в его голове. Его, зверя-хранителя, призрачную тень, следовало держать в секрете. Даже если он сможет в дальнейшем призвать его, нужно постараться сделать это без свидетелей. Этот зверь станет его секретным оружием. «А? Сан-Эр, не переживай. Призыв зверя элементального типа требует большего объема маны. Так что это нормально. Твой зверь-хранитель поможет тебе после того, как ты в нем немного разовьешься». Красивая женщина постаралась утешить Юэяна. «Да, я буду усердно трудиться, чтобы вызвать его поскорее», сказал Юэян, но в мыслях думал совсем иначе. Знания в его голове подсказали ему оптимальный уровень маны, необходимый для вызова зверя. Если у него и был обыкновенный зверь элементального типа, он мог бы без проблем вызвать его прямо сейчас. Но его призрачной тени для призыва требовалось в 10 раз больше маны по сравнению с обычным зверем. В данный момент это было слишком много. К тому же сейчас зверь имеет только первый уровень. Но сколько же ему потребуется маны, когда он разовьется? Хотя на самом деле не все так уж плохо. Чем больше маны требует зверь-хранитель, тем он сильнее. Так что призрачная тень Юэяна хоть и требует в 10 раз больше маны, но разница с обычным зверем по мощности будет такой же, как между луком и винтовкой. Хотя оба оружия дальнобойные, разница просто огромна. Черпая знания своей памяти, Юэян также выяснил, что главное отличие его призрачной тени от обычных элементальных зверей отнюдь не в силе, а в длительности призыва. Зверь нормального воина исчезнет через час после вызова. С другой стороны, талантливый воин сможет продержать призыв 2-3 часа. И в конце концов, встречались невероятные таланты, способные контролировать призыв до 5 часов, но они были крайне редки. Юэян коснулся изображения призрачной тени в гримуаре. Несмотря на то, что призыв в данный момент невозможен, он все равно чувствовал силу тени. Эта сила резонировала в его сердце. Тесно соприкоснувшись с тенью, он с удивлением узнал, что длительность ее призыва составляет целых 10 дней. «Вукао!» Юэян неожиданно занервничал. «Этот секрет ни за что не должен быть раскрыт другим. Иначе его могут начать рассматривать как монстра и похитить, чтобы потом вскрыть его тушку в местной лаборатории». «Сяо Сан Гиге, что означает Вукао? Спросила малышка и невинно захлопала своими любопытными глазками. «Ах, это особая способность невероятно сильного мифического зверя. Она чудовищно сильна и применяется, чтобы деморализовать противника. Она даже может заставить оппонента сойти с ума, рвать на себе волосы, топать ногами, биться головой о стену и совершать другие действия, которые могут сотворить полудурки. Особенно эта способность эффективна против оппонентов женщин, но неэффективна против высокоинтеллектуалов и просто толстокожих людей. Знаешь, как правило, этот мифический зверь живет в глубинах пустыни. Они любят полакомиться травой и погреться на солнышке. Особенно они любят валяться в глубоких ущельях, ву, и поедать произрастающую там траву, као. Что же это за чудовищно сильный зверь, спросишь ты? Он невероятно силен. Ничто не сможет сравниться с непревзойденным небесным крабом. Он может быть даже на одном уровне с такими мифическими зверями, как ящер-жак и элегантная бабочка. Вкратце я тебе объяснил, так что не будем вдаваться в подробности. Разъяснение. По факту, Юэян невзначай учит малышку китайскому матерному интернет-сленгу. Красивой женщине, слышавшей их, вдруг показалось, что Юэян, начали разговора нервничая, страшно выругался. Но после его искренних и приличных объяснений о мифических зверях, она и сама почти поверила, что звери с такими странными именами вправду существуют. Все, что он говорил, имело смысл. Естественно, она знала, что призвать мифического зверя не так уж просто. Даже сильнейшие призыватели редко могли позволить себе иметь мифического зверя, не говоря уж о ученике первого уровня. Для него это просто недосягаемая цель. Она предупредила Юэяна. «Сан-Эр, все эти мифические звери невероятно могущественны, так что они не станут заключать контракт со слабым призывателем. Не думай сейчас о них. Сперва ты должен развить свои способности призыва и поднять уровень маны. В этом году уже слишком поздно, но в следующем я и твой дядя планируем отправить тебя в школу, так что трудись усердней, и у тебя будет замечательное будущее». «Да-да», – Юэян вытер холодный пот со лба. К счастью, женщина не слышала его ругательств, иначе он бы мог отхватить пощечину по губам. После красивая женщина, будучи в приподнятом настроении, наконец покинула его, прихватив заодно с собой девочку, отказывающуюся покидать комнату. И Юэян наконец смог вздохнуть с облегчением. Он сумел скрыть свою личность. Женщина не признала в нем подделку. Но что же ждет его в будущем? Да здравствует призыв! Глава 4. Богиня небесного меча? Озвучка от Мии, специально для сайта Roulette.ru. До сих пор он не мог притворяться, но позже, если он встретит и не сможет узнать четвертого дядю и других родственников или друзей, его, несомненно, разоблачат. Юэян принялся поспешно обыскивать комнату в поисках личных вещей незадачливого утопленника. Что-то, что могло объяснить причину его самоубийства. Было бы здорово найти его дневник или что-нибудь похожее. После целого дня поисков, все в комнате, включая стол, стулья, шкафы, было перевернуто с ног на голову. Дневник реально нашелся, но толку от него было мало. Жалкий парень описывал свою призывную медитацию, а также вел журнал тренировок техники копья семи Юэ. Судя по записям, парень действительно тяжело трудился. У него никак не получалось заключить контракт с гримуаром призыва, но он значительно продвинулся в освоении техники копья. Притом, жалкий парень тщательно скрывал свои тренировки от других. Он хотел удивить свою семью в тот день, когда сможет наконец заключить контракт с гримуаром. Тогда никто бы не посмел назвать его никчемным. Парень также отмечал, что техника копья семьи Юэ была боевым оружейным искусством, передаваемым в семье Юэ из поколения в поколение. В сочетании с сильным боевым зверем эта техника могла стать невероятно мощной. В дневнике выражалось сожаление по поводу того, что половина свитка с описанием техники копья была безвозвратно утеряна 1000 лет назад, из-за злодея, убившего величайшего мастера боевых искусств, тогдашнего предка семьи Юэ. Если бы семья Юэ владела полноценной техникой копья, она бы занимала не просто третье место среди четырех великих семей, она наверняка была бы на первом, считал парень. И даже с учетом того, что половина техники копья семьи Юэ была утеряна, она все равно имела огромный авторитет среди оружейных техник. Она была не самой сильной, но среди освоивших ее было множество невероятно сильных, непобедимых воинов. К примеру, к ним также относился и отец жалкого парня. Он был сильнейшим воином в семье Юэ, талант, рождавшийся раз в 100 лет. Жаль, но он рано покинул этот мир, резко прервав рост семьи Юэ. Техника копья? Юэ Ян глубоко задумался, увидев это название. Хотя он был затворником и никогда раньше не практиковал боевых искусств, он немного разбирался в них. На этот счет даже существовала поговорка: «Месяц займет, чтобы научиться владеть палкой. Год, чтобы овладеть клинком. Для копья понадобится жизнь, а для меча не хватит жизни». Среди оружий копья были одним из самых трудных в освоении. Только при долгих и кропотливых тренировках можно было бы добиться результатов. Существовало множество разных техник копья. У многих семей и школ были свои методики обучения. Могло статься, что даже потратив на обучение владением копьем всю жизнь, можно было ни к чему не прийти. Но эта техника копья... Жалкий парень потратил на обучение 1,5 десятилетия и все еще находился на начальном этапе. Так что Юэ Ян для начала решил забыть о технике копья. То, что ему нужно в данный момент – способности, а не оружейное мастерство, на освоение которого он должен угробить всю жизнь. Кроме того, значимость оружия и боевых искусств на континенте Парящего Дракона значительно снизилась. Ведь освоение техник боевых искусств даже для нормальных людей весьма трудное занятие. А достигнуть 3-го уровня мастерства и вовсе представляется непреодолимой задачей. Из-за этого даже такие методики, как техника копья семьи Юэ, не столь сильны, как в прошлом. Кроме того, истинную силу эта техника может продемонстрировать только в паре с подходящим по уровню духовным зверем. Местные оружейные навыки были сопоставимы с древними китайскими боевыми искусствами. Обучаясь им, вы улучшали свои физические способности. Но призыв был подобен огнестрельному оружию. Плевать, насколько вы сильны физически, если в ваших руках пистолет. К тому же призыв не требовал тренировок. Вы сильный, если в вашем распоряжении сильный зверь. Даже если человек оттачивал оружейный навык в течение нескольких десятилетий, он мог не достигнуть в нем совершенства. К тому же такой человек мог с большой вероятностью проиграть тому, кто совсем недавно заключил контракт с духовным зверем. Все из-за того, что тот, кто обучался оружейным навыкам, вряд ли сможет совладать со зверем и погибнет, особенно если против него будет, например, ядовитый змей или воздушный волк. В таких условиях никто не хочет тратить свое время и труд на изучение оружейных навыков. Все стараются как можно скорее освоить призыв. Кроме того, самые мощные оружейные навыки были сожжены в огне более 3000 лет назад. Единственные оружейные навыки, которые дошли до наших лет, это либо очень эффектные с виду, или очень легкие и простые в освоении. Даже секретная техника копья семьи Юэ на самом деле лишь 5-е старейшее оружейное искусство на континенте Парящего Дракона. Это только доказывает, насколько низко пали оружейные и боевые искусства. Ранее в истории континента Парящего Дракона из всех 3 стран самой сильной являлась королевская семья Юнь, которая сфокусировалась на оружейных искусствах, Но поскольку они продолжали сосредотачиваться на оружейных искусствах до наших лет, ныне они стали слабейшей семьей среди трех больших стран. С наступлением новой эры для них оказалось слишком тяжело угнаться за остальными. У него было два соперника на любовном фронте. Даже потратив на чтение дневника весь день, Юэ Ян все еще плохо понимал взаимоотношения внутри семьи. Но он узнал главных заклятых врагов жалкого парня в семье. Один из них – двоюродный брат Юэ Янь, четвертый по старшинству в семье. Он родился на несколько дней позже жалкого парня, но именно из-за этого он упустил свой шанс на бракосочетание с дочерью семьи Сюэ. Потерять шанс на женитьбу из-за разницы всего лишь несколько дней – это заставило Юэ Яня сильно огорчиться и негодовать, в результате чего он часто высмеивал и запугивал жалкого парня. Второй заклятый враг – Сюэ Чэнь Рэнь, сын главы Дао Фэн. Как говорилось, этот Сюэ Чэнь Рэнь был гением. Он проявил необыкновенную врожденную способность, будучи в возрасте всего 6 лет, а в 10 успешно заключил контракт с гримуаром. Но даже с таким мощным послужным списком он был безжалостно отвергнут на роль жениха дочери семьи Сюэ. Даже когда помолвка жалкого парня была расторгнута, его все равно не приняли на роль жениха. Так что можно с уверенностью сказать, что Сюэ Чэнь Рэнь точил зуб на жалкого парня. Дочитав дневник до конца, Юэ Ян вдруг осознал, что жизнь у жалкого парня действительно была не сахар. Он не смог жениться на своей невесте и к тому же приобрел двух заклятых врагов. Только те, кто имеют способности, имеют право называться красивыми. Если у парня не было способностей, то он лишь тяготил остальных. Юэ Ян решил, что не будет думать о дочери семьи Сюэ, даже если она красивая, как богиня. В мире было множество красавиц, зачем зацикливаться на одной? Зачем отказываться от леса ради одного дерева? Если у него будут способности, какая красотка сможет отказать ему? Причина того, что семья Сюэ расторгла помолвку, разве не в том, что жалкий парень был никчемным? Будь жалкий парень императором, он мог иметь гарем из 1000 красавиц. Будь он коррумпированным чиновником, он мог изображать бурную деятельность и втайне иметь любовницу. Если бы он был богатым бизнесменом, так тут иметь любовницу просто полагается, и даже жить втроем, если есть такая возможность. Но если он будет никто, фермером, например, естественно, семья Сюэ поднимет шумиху и даже попытается втихаря устранить его, если тот будет иметь внебрачную связь с их дочерью. Естественно, у жалкого парня больше не было никаких шансов на что-то. Семья Сюэ расторгла помолвку, и жалкий парень стал кормом для рыб. Ну, этот урок состоит в том, что вы сначала должны сделать все возможное, чтобы стать богатым и успешным, и только потом искать спутника жизни. Пока Юэ Ян предавался фантазии, он незаметно заснул. Смутно он осознал, что вернулся в то воображаемое пространство, которое ранее посещал, когда заключил контракт с гримуаром. Когда он вспомнил о том летающем светящемся мече, тот неожиданно возник перед ним и превратился в прекрасную богиню, одетую в белое небесное платье. Ее длинные белые ленты развивались на ветру, а ее стройные прекрасные ноги с легкостью танцевали по земле. Тонкие запястья порхали в воздухе, а длинные изящные пальцы перебирали свой ритм. Ее тонкая талия так соблазнительно выгибалась. Непревзойденная красотка танцевала сейчас перед Юэ Яном. Смотря на эту волшебную сцену перед собой, широко открытый рот Юэ Яна наполнился слюной, превратившийся в водопад. Богиня небесного меча? Тот меч, который он выхватил из рук того даосского священника, на самом деле богиня небесного меча? Белоснежно одетая богиня продолжала грациозно и красиво танцевать, словно цветы лотоса в пруду. Ее красоту невозможно было передать словами. Внезапно огромная прекрасная радуга расцвела позади богини, словно тысячи сверкающих бабочек на ветру. Юэян подумал, что это великолепное окончание танца богини, и приготовился было подарить ей овации, как вдруг богиня резко вскинула руку и материализованным полупрозрачным клинком ци нанесла удар по пустому пространству. Атака была чудовищно сильной, способной разделить землю и небо. Видя такую демонстрацию силы богини, которая может сотрясать землю и небо, Юэян пришел в замешательство. Неужели она настолько сильна? Слишком страшно. На деле страшиться ему только еще предстояло. Богиня резко развернула свое тело и мгновенно появилась перед ошарашенным Юэяном. Ее белоснежные руки, имевшие власть уничтожать небеса, начали быстро фокусировать в себе ци, равную силе тысячи мечей. Ее указательный палец резко прикоснулся ко лбу Юэяна. «Уа!» Юэян, напуганный до смерти, резко вскрикнул и моментально проснулся. Осмотревшись, он понял, что, к счастью, это был всего лишь сон. Рядом не оказалась богиня, собиравшаяся взорвать его голову. В тот момент, когда он попытался вспомнить ее, в его подсознании всплыли сведения о таинственной технике, сокрытой в его голове. Раздумывая о произошедшем, незнакомое название промелькнуло в разуме Юэяна – «Врожденный невидимый меч Ци». Да здравствует призыв! Глава 5. Врожденный невидимый меч Ци. Озвучка от Ми, специально для сайта Рулей.ру. Каким бы идиотом не был Юэян, он понимал, что ему досталось настоящее сокровище. Не стоит говорить, но само слово «врожденный» в названии техники меча говорит о ее непревзойденном могуществе. Например, если бы воин в семье Юэ полностью освоил технику копья и достиг в ней совершенства, тогда бы считалось, что он достиг врожденного ранга техники копья. Тем не менее, если вы спросите, сколько людей, достигших данного ранга, имеется в семье Юэ, к сожалению, последний обладатель данного ранга почил более 1000 лет назад. Ранее отец жалкого парня имел наибольший потенциал для достижения врожденного ранга, но, к несчастью, слишком рано скончался. Семья Юэ потеряла талантливого воина с огромным потенциалом. Прямо сейчас воины, достигшие в навыке ранга врожденный, состояли в небесных императорских защитниках, защищавших 3 королевских дома, и оба происходили из семей Фэн и Сюэ соответственно. Однако, по слухам простых людей, оба врожденных ранкера из семей Фэн и Сюэ были древними старикашками, жившими не одну сотню лет. Никто не знает всей правды. Но самая главная вещь, которую Юэян узнал о врожденных ранкерах, было то, что они не могли достичь ранга, врожденный сами по себе. Врожденные ранкеры. Причиной, по которой они могли бы достичь ранга врожденный, была в том, что у них имелись святые и мифические звери. При соединении со святым или мифическим зверем сила ранкера и его потенциал роста значительно возрастают. Достижение врожденного ранга значительно облегчается, но даже с этим процесс невероятно долог и может потребовать сотню лет. Некоторым людям требовались 2 или 3 сотни лет, чтобы войти во врожденную область и стать врожденным ранкером. Но обычному воину на континенте парящего дракона потребуется как минимум сотня лет, чтобы освоить предыдущие ранги, прежде чем он сможет приступить к освоению врожденного ранга навыка. Юэян не мог сразу же приступить к освоению врожденного навыка. Для того, чтобы приступить к освоению врожденного невидимого меча Ци, которому научила его богиня небесного меча во сне, не требовалось никаких особых приготовлений. Чтобы прорваться во врожденную область, он должен слиться с землей и воздухом, впитывая из них духовную энергию. Погружение в духовную энергию позволит увеличить его собственный объем духовной энергии. Это не только изменит структуру его тела, начиная от плоти и мышц, и до самых костей, но и позволит его навыку невидимый меч Ци прорваться во врожденную область и достигнуть просветления. Старый дурак! Нет, простите, мастер, это богиня небесного меча наверняка ваша внучка? Поскольку вы отправили свою внучку к вашему ученику, я позабочусь о ней и прослежу, чтобы она прожила счастливую жизнь. Мастер, если вы не ответите мне сейчас, то я буду считать молчание за согласие. Считаю до трех. Раз, два, три. Хорошо, вы согласились, мастер, спасибо. Бесстыжий парень сложил ладони вместе и бормотал это все себе под нос. Если бы эти слова услышал старый даосский священник, он наверняка отправил бы его ударом в преисподнюю и зажарил бы его живьем в пламени ада. Юэян хотел попытаться еще раз заснуть и встретиться с духом меча еще раз, но волнение не давало ему спать. Таким образом, чтобы успокоить взволнованное сердце, он приступил к тренировке первого этапа врожденного невидимого меча Ци. Юэян не был трудолюбивым человеком, но в данный момент это касалось напрямую его счастливого будущего. Он чувствовал, что ему необходимо как можно скорее освоить этот навык. Затем он тренировался весь следующий день и всю ночь во сне. Богиня небесного меча, после того, как передала ему навык, бесследно исчезла. Юэян предположил, что она может втайне наблюдать за тренировками своего жениха, и поэтому старался еще усерднее. Сперва процесс поглощения духовной энергии земли и воздуха двигался невероятно медленно. За весь день непрерывной медитации ему удалось собрать всего несколько капель. К счастью, Юэян обнаружил, что его разум гораздо лучше сливается с землей и воздухом, когда он находится в таинственном пространстве в своем сне. Поглощение духовной энергии возросло в несколько раз. Как правило, Юэян крепко спал все время, пока тренировался во сне. Спать приходилось так много, что начинала болеть голова. После этого он вставал и разминался, и затем продолжал тренировку уже снаружи дома. Рассчитывая на счастье в будущем, Юэян запирался в комнате и неустанно тренировался. Красивая женщина навещала его несколько раз, но постоянно заставала его глубоко спящим. Она думала, что после того, как Юэян пытался утопиться, его тело ослабло, и ему требуется много сна и отдыха. Иногда она замечала его серьезные занятия медитацией. Она полагала, что он всерьез занялся тренировками призыва и чувствовала головокружительную радость. Ежедневно она навещала его вместе с маленькой девочкой. Сегодня красивая женщина принесла с собой хорошие новости. «Сан-Эр, твой четвертый дядя услышал новость о твоем успешном заключении договора с гримуаром. Он пришел в восторг и уже отправился в наш главный клановый замок, чтобы передать эту благую весть старейшине клана. Он вернется через несколько дней. Кроме того, он сумел купить на рынке плавающего тумана пилюлю пробуждения знаний духовного зверя за 1000 золотых, которые мы копили несколько последних лет. Мы считаем, что она позволит помочь тебе в твоей тренировке. Возможно, она даже поспособствует твоему повышению до 2-го уровня и прорыву в область выше твоего текущего начинающего ранга». «Пилюля пробуждения знаний духовного зверя?» Стоило Юэяну услышать незнакомое название, как знания снова вихрем пронеслись в его разуме. Если среди 4 главных кланов рождались талантливые воины, но им не удавалось заключить контракт с гримуаром призыва, они, как правило, обращались за помощью к 4 великим сектам. На этот случай великие секты выставляли на продажу несколько духовных пилюль, и цена на них была необычайно высокой. После принятия пилюли вероятность успешного заключения договора с гримуаром призыва немного увеличивается. Конечно, она не станет 100%, но по меньшей мере достигнет 30%. Этого достаточно для того, чтобы она стала желанной для множества людей. К сожалению, духовные пилюли, выпущенные великими сектами для простых людей, недостижимая роскошь. Во-первых, ограниченное количество, во-вторых, заоблачная цена. Юэ Ян был потрясен безмерной любовью, которую проявляли красивая женщина и ее муж по отношению к жалкому парню. Они пытались сделать все, что было в их силах, вплоть до покупки пилюли пробуждения знаний духовного зверя для него. Касательно местных денег, одна золотая монета эквивалентна 100 серебряных или 10 тысячам медных монет. 1000 золотых монет равнялась 10 миллионам медных монет. Красивая женщина продала все семейное богатство и даже заложила свое приданое, чтобы накопить средства, необходимые для покупки пилюли пробуждения знаний духовного зверя. Юэ Ян видел, что голову красивой женщины украшали только простенькие украшения. Исходя из этого, можно было только представить, во что им обошлась эта 1000 золотых. Если бы не наследство их клана, как еще можно было получить такую колоссальную сумму? Красивая женщина настолько сильно поддерживала жалкого парня. «Поскольку я уже успешно заключил контракт, вы могли бы передать пилюлю Шуан Эр Мэй Мэй». Юэ Ян был невероятно тронут заботой и доброжелательностью красивой женщины. «Что за глупости ты говоришь? Шуан Эр еще слишком мала. Откуда ты можешь знать, что у нее будут трудности с заключением контракта? Может, в следующем году эта девочка с успехом заключит контракт с Грумуаром? Эта пилюля пробуждения знаний духовного зверя куплена специально для тебя. Несмотря на то, что ты все-таки с успехом заключил контракт, это произошло довольно поздно. Если ты примешь пилюлю, то вполне сможешь догнать своих сверстников и оправдать возложенные на тебя мной и твоим дядей надежды. Твои родители также надеются, что ты достигнешь успеха и прославишь клан Юэ. Почему ты так упрям?» Красивая женщина осталась недовольна отказом Юэ Яна. Она снова попыталась внять доводом разума. «Сан Эр, хоть твой дядя – правительственный чиновник низшего ранга, и наша семья считается зажиточной, но чтобы собрать эту 1000 золотых, нам пришлось многим поступиться. Пожалуйста, не позволяй нашим добрым намерениям пропасть впустую». «Да-да, я не прав», – Юэ Ян поспешно согласился. Хотя духовная пилюля и была куплена не для него, он был тронут добросердечием женщины. «Я уже написала письмо Вин Эр с просьбой взять отпуск в своей школе и вернуться домой. Она поможет тебе овладеть базовыми навыками призыва. Я рассчитываю, что она вернется завтра. Если желаешь, можешь подготовиться к ее приезду. Четвертая тетя знает, что ты трудолюбив, но не переусердствуй. Ты должен знать свои пределы. Отдыхай сегодня, не медитируй больше». Красивая женщина не знала, что Эян хорошо выспался и неплохо питался все эти дни. Врожденный невидимый меч Ци может быть освоен только путем поглощения духовной энергии из земли и воздуха. Чем больше Эян медитировал, тем лучше его тело чувствовало себя. Он никогда не уставал от тренировок. Тем не менее, чтобы не тревожить красивую женщину, Юэ Ян вынужден был лечь спать пораньше. Возможно, из-за того, что его сердце было тронуто заботой красивой женщины о нем, покупкой ему пилюли, его состояние разума было поколеблено. В результате, когда Юэ Ян вошел в мир снов, он внезапно ощутил прогресс в росте своего навыка. Вся духовная энергия в его теле сконцентрировалась в одном потоке. Она собиралась в районе подмышек и текла в его руки. Духовная энергия наполняла акупунктурные точки Юэн Мэй в плечах, Тянь Фу, Чэ Дже и Гонг Зуй в руках, а также Ли Кэ, Тай Юань в его запястьях. Наконец, она наполнила точки Шао Шан в его пальцах. Энергия продолжала накапливаться некоторое время, пока, наконец, из его руки не выстрелил небольшой светящийся меч Ци. Такое неожиданное приятное событие потрясло Юэяна и заставило его пробудиться ото сна. В реальном мире он попытался воспроизвести свой опыт из сна. Он продолжал попытки до тех пор, пока меч Ци вспышкой не вылетел из руки и пронзил стену. До Юэяна дошло, что ему наконец-то удалось прорвать первый энергетический канал первого этапа навыка «Врожденный невидимый меч Ци» – «Рука Тай-Инь». Меч Ци, покинувший его тело, был всего несколько дюймов в длину и несравним с тем 10-метровым мечом Ци, который извлекла богиня небесного меча. Несмотря на это, Юэян был в таком восторге, с таким умилением смотрел на этот миниатюрный меч. Он чувствовал, что от радости ему хочется превратиться в волка. Посмотрел на небо и завыл на луну. Да здравствует призыв! Глава 6. Юэбин в черном. Озвучка от Мии, специально для сайта Рулей.ру. На следующий день, во второй половине дня, служанка, которая обычно тихо удалялась после подачи блюд, неожиданно обратилась к Юэяну. «Господин Сан!» Госпожа просила вас явиться к ней после обеда. Юэян последовал за ней в резиденцию, и там перед ним предстала следующая картина. Красивая женщина безутешно рыдала, обняв девушку, одетую в черный наряд. Обычно невероятно непослушная маленькая девочка на этот раз тихонько сидела за столом и обедала. Ее маленькие ручки держали палочки, которыми она пыталась зачерпнуть рис и отправить в рот, но из-за нетвердой хватки рис рассыпался по столу и оказывался на щеках девочки. Юэян заметил, что девушка в черном весьма молоденькая, примерно 14-15 лет. Лицо было довольно детское, но некоторые черты были в точности, как у красивой женщины. Ее глаза, как у Лани, были красные из-за слез, стекавшим по бледным белым щекам. Когда она увидела Юэяна, она сразу же вытерла слезы и накинула на лицо вуаль. Юэян лишь молча вздохнул. На континенте парящего дракона, не считая редких женщин-грабителей-убийц, единственные женщины, которые одеваются во все черное и покрывают лицо вуалью, – вдовы. Эта девушка в черном, по видимости, была дочь красивой женщины, Юэбин. Она занимает 7-е место среди 9 молодых людей, составляющих молодое поколение семьи Юэ. Она стоит выше в рейтинге над младшей Шуан Эр и Юэ Фэн, происходящей из второй ветви семьи Юэ. Юэбин имеет невероятный талант. Она с успехом заключила контракт с гримуаром 8,5 лет. К сожалению, на континенте парящего дракона царит гендерное неравноправие, и парни ценятся гораздо выше девочек. Таким образом, им уготована участь невест или наложниц в других семьях. Поэтому хоть семья Юэ и относилась к Юэбин с любовью, но в глазах старейшин она никогда не сравнится со старшим сыном основной ветви семьи, Юэтяном или другими сыновьями семьи. Кстати, нынешнее молодое поколение семьи Юэ весьма богато на таланты. Старший Юэтян из основной ветви семьи заключил контракт с гримуаром в 10 лет и имел в своем распоряжении превосходных духовных зверей и мощные навыки боевых искусств. Четвертый старший сын Юэян заключил контракт с гримуаром в 11 лет, в то время как шестой старший сын Юэбао в 12. К более слабым по способностям относятся вторая старшая дочь Юэю и пятый старший сын Юэтин. Оба они заключили контракты в 15 лет. Но даже им Юэбин, вышедшая из четвертой ветви семьи, проигрывала в сравнении. Кроме этого, ее боевые искусства и духовные звери были растительного типа и не пользовались какой-либо популярностью в мире призывателей. Из всех четырех великих сект, только секта бессмертного духовного павильона, принимавшая в свои ряды исключительно девушек, выразила заинтересованность в ней. Но именно потому, что в молодом поколении семьи Юэ было так много талантов, когда скончался глава третьей ветви семьи Юэ со своей женой, жалкий парень был отправлен на воспитание в четвертую ветвь, и в конце концов его заклеймили никчемным неудачником, неспособным заключить контракт с гримуаром даже в 19 лет. Юэян был не удивлен тем, что дочь семьи Сюэ разорвала помолвку. Войти в такую талантливую семью, но при этом выйти замуж за главного неудачника? Как она могла так поступить? Постоянные сравнения с другими в семье взяли над парнем свое, и после отмены помолвки, когда его терпение наконец лопнуло, он утопился. В отличие от жалкого парня, Юэ Бин, оказавшаяся в таком же кругу невзгод, даже не думала о суициде. Естественно, ее помолвку не отменяли. Она вышла замуж за талантливого сына одного из четырех основных кланов – Дома Фэн, по договоренности. К несчастью, 3 года назад, во время тренировки со своим духовным зверем, он был убит золотым зверем-королем, превратив тем самым Юэ Бин во вдову, прежде чем она успела войти в другую семью. Люди на континенте Парящего Дракона весьма суеверны, так что тут же распространились слухи о том, что Юэ Бин сглазила своего мужа и тем самым принесла ему несчастье. Вот почему, хоть она и была дочерью Дома Юэ, одного из 4 великих кланов, никто не хотел на ней жениться. Все дорожили своими сыновьями, и никто не желал после бракосочетания с ней получить тело мертвого сына. «Мои поздравления, Сан-Эр», – тихо произнесла Юэ Бин и, освободившись из объятий матери, встала, намереваясь отправиться к себе в комнату. «Сан-Эр, тебе совсем не чужой, Бин-Эр. Не стоит есть в одиночку в своей комнате. Пообедаем здесь, вместе, как семья». Красивая женщина потянула назад Юэ Бин на свое место. «Да». Поначалу Юэ Бин немного стеснялась, но в конце концов откинула вуаль. Взяв миску и палочки для еды, она принялась неторопливо есть. Вдруг она спросила Юэ Яна. «Сан-Эр, какой духовный зверь-хранитель тебе достался?» «Элементального типа туман». Юэ Ян вдруг понял, что каждое слово, произнесенное им после появления в этом мире, было ложью. «Элементальный тип? Я не разбираюсь в таких. Я не полная ученица в своей школе и изучала только зверей боевого типа. О элементальных типах я совершенно ничего не знаю». Помолчав некоторое время, она продолжила. «Я могла бы научить тебя базовым навыкам призыва по вызову колючего плюющегося цветка, но не думаю, что ты согласишься потратить на него целую страницу в гримуаре». «Да все хорошо». Юэ Ян знал свои собственные возможности. У него имелся зверь-хранитель, призрачная тень, способная призываться на срок до 10 дней, и врожденный навык невидимой мечцы. Потеря нескольких страниц гримуара и вызванное этим уменьшение количества возможных контактов со зверями не окажет на него никакого влияния. Но если эта девушка хочет научить его, почему бы не воспользоваться этим? Он исполнит желание красивой женщины и постарается ознакомиться со всеми возможными типами призыва. И кто знает, возможно, в будущем ему пригодятся способности колючего плюющегося цветка. Юэ Бин оказалась не слишком разговорчивой. Она тихо кивнула и уткнулась в миску с едой. В этот момент маленькая девочка встала на стул и потянулась палочками за копченой рыбой, стоявшей далеко от нее. Глядя на нее, как она одной рукой пыталась дотянуться до рыбы, а второй удерживала равновесие, Юэ Ян начал беспокоиться. Красивая женщина слегка шлепнула ее и отругала за отсутствие манер. Девочка хоть и вздрогнула от неожиданности, но ей все же удалось оторвать большой кусок копченой рыбы. Гордо выпятив грудь, она самодовольно улыбнулась, а затем развернулась к Юэ Яну и показала тому язык. К ее несчастью, у нее от самодовольства совсем выскочило из головы то, что она до сих пор стоит на стуле. Стул покачнулся, в результате чего она с громким криком «Ва!» полетела на землю. Юэ Ян мгновенно отбросил чашу с едой и прыгнул к девочке, используя на ней технику ловли мяча из баскетбола. Он вытянул обе руки, чтобы одной поддержать ее голову, а второй – попу, и не дать ей упасть плашмя. Резкое движение и вес на руки заставили рухнуть его на пол после того, как он ее поймал. К счастью, он выдержал, и девочка не выскользнула из рук. «Сан-Ге-Ге, это так круто!» – Маленькая девочка на мгновение побледнела, но через минуту она уже забыла обо всей этой истории с падением со стула. Вместо этого она вскарабкалась на Яна, как какая-нибудь коала, и весело захихикала. Красивая женщина отошла от испуга и вскочила, намереваясь отругать чертовку. Но девочка не стала ждать, нагоняя, и мигом сбежала. «Санэр, ты не ранен?» Красивая женщина протянула руки, чтобы помочь Юэяну подняться. «Нет, я в порядке». Юэян не мог демонстрировать ей свою слабость и быстренько вскочил на ноги. Он и в самом деле нисколько не пострадал, к тому же он пребывал в шоке от собственной реакции и скорости. Раньше он был Хики с черепашьей реакцией. Когда он успел стать таким ловким? Может, это из-за тренировок врожденного невидимого меча Ци? Но он ведь тренировался всего пару дней. Этот врожденный невидимый меч Ци просто потрясающий. В глубине души Юэян был невероятно взволнован, но вернув на лицо маску спокойствия, он сел за стол и продолжил обед. Юэбин, которая все это время была словно парализована, увидев действия Юэяна, наконец вышла из оцепенения и спросила. «Сангье, ты практикуешь боевые искусства?» «Я тоже иногда занимаюсь боевыми искусствами, но моей реакции в этот момент было недостаточно». «Сангье, если тебе в будущем удастся заключить контракт со зверем усиливающего типа с добавлением твоего тумана элементального типа, твоя боевая мощь невероятно возрастет. Наверняка у этого тумана атакующие способности. Просто идеально для роста, Санге». Когда это услышала красивая женщина, она почувствовала гордость за Санэра. Но в то же время ощутила небольшую тревогу. Это потому, что в ее глазах боевые искусства в первую очередь предназначались солдатам, а те, кто стремился к светлому будущему, практиковали навыки призыва. Она передала Юэяну вкусно пахнущий пряный кусок свиных ребрышек и сказала. «Сан-Эр, я знаю, что ты втайне от нас все это время скрывал тренировки боевых искусств. Так как у тебя не было гримуара все это время, мы закрывали на это глаза. Но с появлением гримуара ты должен акцентировать внимание именно на развитие навыков призыва. Конечно, ты можешь продолжать заниматься боевыми искусствами, но следи, чтобы они не мешали развитию навыков призыва». На самом деле, тот, кто втайне осваивал боевые искусства, был не я, а тот жалкий парень. Но, естественно, Юэян не сказал это вслух. Вместо этого он коротко кивнул, соглашаясь с женщиной. Он знал, что люди на континенте парящего дракона придают гораздо большее значение профессиональной подготовке и умений призыва, нежели боевых искусств. Те, кто обучался боевым искусствам здесь, был подобен людям, не закончившим среднюю школу, и вынужденными стать фермерами или фабричными рабочими. Те же, кто осваивал навыки призыва, напоминали выпускников уважаемых университетов. Даже если они устроятся в одну и ту же фирму, их доходы будут существенно разниться. После обеда Юэбин повела Санэра, под личностью которого скрывался Юэян, во двор поместья, чтобы научить всему, что изучала в школе. Да здравствует призыв. Глава 7. Призыв колючего плюющегося цветка. Озвучка от Мии специально для сайта Рулей.ру. Появилась маленькая девочка и высунула голову из-за угла, выясняя, не спало ли напряжение. Но, к сожалению, была тут же поймана красивой женщиной и отшлепана. Юэбин вскинула руку и вызвала свой гримуар призыва. Ее гримуар имел такой же бронзовый цвет, как и у Юэяна. Тем не менее, после долгих лет практики и сражений, она превзошла промежуточный ранг и достигла продвинутого. Ее гримуар продвинутого ранга излучал более яркое сияние, чем гримуар начинающего ранга Юэяна. Еще он был толще и более мягче по структуре. Иллюстрации в ее гримуаре тоже выглядели более ярче по сравнению с гримуаром Юэяна. Одного внешнего вида было достаточно, чтобы увидеть разницу в их силах. Но, конечно, независимо от того, какой ранг имел гримуар, начинающий, средний или продвинутый, он все равно оставался бронзовым гримуаром, самым низкоуровневым из всех. Над бронзовым возвышались серебряный, золотой, платиновый и алмазный гримуары. «Сейчас я передам тебе колючий, плюющийся цветок. Санге, ты должен принять его в своем разуме». Она коснулась своим продвинутым гримуаром начинающего гримуара Юэяна, и между ними засиял яркий свет. Как только Юэян почувствовал что-то в своем разуме, его гримуар раскрылся сам по себе. На ранее пустой третьей странице появилось изображение странного цветка. Сверху страницы были написаны следующие слова. Колючий плюющийся цветок, боевой тип. Уровень 1. Контракт не заключен. Увидев это, Юэян почувствовал в своей душе странный зов. Прислушиваясь к этому слабому зову, он протянул руку и прикоснулся к изображению колючего плюющегося цветка. В следующее мгновение яркий свет вспыхнул под его руками, и лучи заструились сквозь зазоры его пальцев. Затем свет начал полностью окутывать его руку, и одновременно его разум начала заполнять информация о колющем, плюющемся цветке. Глаза Юэ Бинь округлились от удивления. Она ведь не говорила ему о том, как заключать контракт со зверем растительного типа, откуда он это узнал. И самое странное, он не произносил вслух заклинания призыва. Может ли быть, что Санге, который постоянно проигрывал другим, освоил область безмолвных контрактов? Юэ Бинь решила тихо наблюдать за ним. Она чувствовала, что Санге, над которым все постоянно глумились, на самом деле мог оказаться экстраординарным гением. «Ты можешь призвать колючий плюющийся цветок?» Юэ Бинь нарочно не сказала ему о том, как призвать цветок. Хотя сам призыв было легко освоить, не зная методику, это довольно трудно. Все из-за того, что методика призыва у зверей растительного типа, животного типа, насекомовидного типа и других совершенно отличались друг от друга. У студента может быть большой опыт в призыве всевозможных зверей, но если он ни разу не сталкивался с призывом растений, он столкнется с трудностями, даже если это такой простенький зверь, как колючий плюющийся цветок. «Постараюсь». Откуда Юэяну было знать то, что думает его сестра в этот момент? Он предположил, что все на континенте парящего дракона могут то, что он только что сделал. Он снова положил руку на изображение колючего плюющегося цветка и закрыл глаза. Затем он попытался позвать своей душой к цветку. Вспышки золотого света в метре перед Юэянем появился фиолетовый цветок с зеленым стеблем и гигантскими листьями. Он вырос высотой в 1 метр и остановился. Смотря на этот колючий плюющийся цветок, Юэян посчитал его очень некрасивым. Его внешний вид напоминал те цветы-людоеды, которые обычно изображают в играх. Цветок имел всего 2 лепестка, которые вместе походили на звериную пасть, сотни острых зубов внутри. Смотрелось весьма пугающе. Заглянув в пасть, в глубине он увидел зеленую слизь, которая к тому же отвратительно воняла. Наверняка это яд. Кроме цветочных лепестков, которые выглядели как пасть зверя, весь стебель колючего плюющегося цветка был покрыт шипами. Юэян, поначалу протянувший руку, чтобы погладить цветок, найдя его не слишком восхитительным, одернул ее обратно. Устоявший недалеко Юэ Бинь чуть не выскочили глаза из орбит. Она думала, что Санге на самом деле гений. Прежде он никогда не посещал школу, так что навряд ли мог знать технику призыва растений. Но при этом призвал колючий плюющийся цветок силой мысли. Когда Юэ Ян взглянул на нее, молодая девушка мгновенно стерла со своего лица все эмоции, как будто все в порядке вещей. Она не хвалила Юэ Яна, не кричала от неожиданности. Ее выражение лица было абсолютно спокойным, словно все идет так, как надо. Юэ Бинь даже вынесла вердикт. Твой призыв довольно медленный, но так как это твой первый раз, то это простительно. Услышав это, Юй Ян впал в уныние. Похоже, у него совсем нет таланта в призыве. Может быть, ему лучше забросить призыв и сосредоточиться на тренировках врожденного невидимого меча Ци? Он почесал затылок и ответил. На самом деле, мне вообще повезло, что я смог призвать его. Так что мне делать дальше? Глядя на его реакцию, Юй Бин незаметно захихикала. Сохраняя маску строгого учителя на лице, она сразу же призвала свой собственный колючий плюющийся цветок. Когда Юэ Ян увидел, что она призвала цветок в 10 раз больше его, он проникся к ней уважением. Она действительно оправдывала звание гения. Юэ Бин жестом указала на ближайшую стену и сказала, «Попробуй заставить колючий плюющийся цветок плюнуть ядом в цель. У цветков есть такая способность». Она использовала еще один шанс, чтобы испытать способности Юэ Яна. Он ведь не знает, как заставить цветок плюнуть. Будь на его месте человек, незнакомый с методами отдачи приказов растениям, он бы просто отдал приказ цветку на атаку, в результате чего цветок направился бы к своей цели и укусил бы ее зубами вместо плевка. Контролировать атаку цветка в данном случае нужно командой «плевок яда». Именно после этого он изменит свой навык. Этой методике обучали в школе. Если студент из-за дела растениеводства не мог заставить колючий плюющийся цветок плюнуть или хотя бы взрастить его до 3 метров, он проваливал экзамен. Таким образом, атака ядовитым плевком была одним из основных навыков, которому в обязательном порядке тренировали всех студентов в отделе растениеводства. Юэ Бин больше не воспринимала Юэ Яна как человека, недавно заключившего контракт, а относилась к нему как к студенту, сдавшему экзамен. «Атакуй стену! Ядовитый плевок!» Но колючий плюющийся цветок никак не отреагировал на его команду. Это сильно удручило парня. Он даже не способен выполнить такую банальную команду, как ядовитый плевок. Наверное, он недостаточно талантлив. Видя строгое и торжествующее выражение лица Юэ Бин, Юэ Яо показалось, что он вернулся в свою старую школу, где его наказывали учителя. Он быстро одернул себя и сосредоточился. «Почему у меня не получается?» Юэ Ян призадумался на мгновение, и вдруг ответ мелькнул в его разуме. Он хлопнул ладонью себе по лбу. «Ха, он действительно идиот! Даже при обучении полицейского пса ему должны давать...» Цели указания. Что уж говорить о колючем плюющемся цветке, о растении, естественно. Что он не понимает речь. Юэ Ян побежал к стене, прихватив по пути горсть земли. Ею на стене он начертил круг с крестом посередине. Затем быстренько вернулся. Не заботясь о том, что может уколоться, он положил руку на верхнюю часть венца цветка и закрыл глаза. Он попытался духовно соединиться с душой цветка, а затем медленно приоткрыл глаза. Взглянув на мишень на стене, он запомнил ее образ и передал в разум цветка, одновременно давая ему приказ на плевок. После этого можно было услышать короткий свист. Колючий плюющийся цветок открыл свой рот и сплюнул шарик зеленой слизи. Плевок пролетел по широкой дуге и с плеском врезался в стену. И снова Юэ Яна постигла разочарование. Яд, растекшийся по стене, был на расстоянии примерно 2 метров от центра мишени. Неужели у него так плохо с прицеливанием? Юэ Ян был так смущен, что готов был выкопать ямку и зарыться в ней. Юэ Бин выглядела спокойно, но на самом деле она потеряла дар речи от шока. Да здравствует призыв! Глава 8. Рождение аномального гения. Озвучка от Мии, специально для сайта Roulette.ru. На глазах Юэ Бин Сан Эр, никогда ранее не посещавший школу, продемонстрировал способности, превосходящие второкурсников из ее школы. Не зная ни одного метода контроля, он самостоятельно направил цветок на цель. Он синхронизировался с ним и передал ему свою волю. Это умение считается одним из самых трудно усваиваемых в отделе растениеводства. А Санге сделал это с такой легкостью. К тому же безо всякой подготовки. Всего за несколько мгновений он, только-только призвав и заключив контракт с колючим, плюющимся цветком, приказал тому атаковать цель плевком яда. Если он поступит в школу, обладая таким быстрым и гибким мышлением, преподаватели наверняка назовут его гением, рождающимся раз в 100 лет. Юэбин неотрывно смотрела на Юэяна, выглядевшего весьма встревоженным. Больше всего ее шокировал не сам факт его гениального мышления, а то, что этот человек, называемый всеми неудачником, был абсолютно не в курсе, насколько пугающие его природные способности. А? Юэян снова хотел забиться в угол и рисовать круги на земле от стыда, но вдруг заметил, что колючий, плюющийся цветок перед ним быстро засох и упал на землю. Вспышка информации в мозгу заставила его опять ударить себя по лбу. Он действительно идиот. Преимущество колючего плюющегося цветка по сравнению с другими монстрами в том, что его не нужно ни кормить, ни заботиться о нем. Также ему не нужно никаких дополнительных условий для существования. Монстров животного типа и чудовищ требовалось кормить для того, чтобы использовать их атакующую магию, в то время как монстрам из категории насекомых и рыб необходимо создавать дополнительные условия для материализации. По сравнению с ними, монстры из категории растений и кукол были самыми неприхотливыми в обращении. Если кукольный монстр будет поврежден, он может быть восстановлен во дворце кукол. Но при полном уничтожении куклу уже никак не возродить. К тому же, главный недостаток кукольных монстров – они не могут развиваться. С другой стороны, монстры из категории растений могли развиваться, но их большим недостатком являлась скорость передвижения. Они были чрезвычайно медлительны. Кроме того, им не хватало интеллекта. В итоге, вместо того, чтобы обучать колючий плюющийся цветок плеваться ядом, люди предпочитали тренировать воздушного волка, теневого леопарда и других зверей ближнего боя. Однако колючий плюющийся цветок имел и свои преимущества. И самое главное – поглощение трупов и эволюционирование. Кроме монстров из категории кукол, он мог поглотить труп любого живого существа и немедленно его переварить. Затем, извлекая силы из мертвого тела, он может эволюционировать и повышать свой уровень. Изначально цветок крайне мал и слаб. Один ядовитый плевок потреблял все его силы, и он быстро увядал. Конечно, это не говорит о том, что он и вправду умер. Его невозможно будет призвать, только если полностью уничтожить. Среди всех видов монстров, неважно, будь это даже святые или мифические звери, был только один тип, который невозможно уничтожить – звери-хранители из гримуара призыва. Звери-хранители – единственный тип монстров, которые не погибнут и не предадут своего призывателя. Другие звери имеют свою степень преданности хозяину. Если их лояльность будет низкая, они могут даже бросить мастера посреди боя. И хуже всего, они могут самостоятельно исчезнуть из гримуара призыва. Похоже, ты заметил. Да, монстры из категории растений значительно отличаются от других. И они имеют уникальную способность укоренения. Юйбин приказала своему колючему цветку плюнуть ядом, и тот быстро и точно поразил центр мишени. Ее безупречное выступление заставило Юйяна покраснеть от смущения. Она действительно была одним из гениев семьи, ее навыки поражали воображение. Затем ее цветок начал медленно вянуть, но в отличие от цветка Юйяна, он не исчез окончательно. Ее цветок сперва упал на землю, а затем медленно, крайне медленно вырос еще раз. Юэбин, словно учитель, объясняла произошедшее Юэяну. Только что приказала цветку укорениться в почве. До тех пор, пока он касается земли, сможет восполнять энергию. В течение 10 минут он полностью восстановится и в дальнейшем не завянет. Юэян, словно прилежный студент, внимательно слушал ее и радостно кивнул. «Хорошо, я попробую еще раз». От этих слов Юэбин впала в ступор. «Попробовать еще раз?» «Он ведь только на днях заключил контракт с гримуаром, разве не так?» «Новички, только-только заключившие контракт, по умолчанию получают звание ученика, и им доступен только один призыв одного и того же монстра в день. Его колючий плюющийся цветок уже засох и исчез. Так как он собирается пробовать еще раз?» Она хотела воспользоваться возможностью, чтобы преподать ему урок о том, что монстров необходимо защищать и не позволять им так легко расставаться с жизнью. Все от того, что у призывателя есть лимит на количество призывов монстра. Поэтому, независимо от того, тренировка это или реальный бой, он всегда должен заботиться о своих монстрах. Или он и вправду может повторить призыв. В то же время Юэян и понятия не имел о суматохе в голове молодой девушки. Он взволнованно повторил призыв колючего плюющегося цветка, а затем мысленно приказал ему укорениться в земле. «Готово! К счастью, у меня получилось!» Юэян радостно хлопнул в ладоши. Может, он и не был гением, но, по крайней мере, он мог назвать себя посредственным. Видя это, Юэбин чуть не рухнула на землю. В результате изумленная сестра и поддельный брат нервно рассмеялись. «Сангье, ты ведь только недавно заключил контракт с гримуаром. Я имею в виду, это ведь было всего несколько дней назад, да?» Дрожащим голосом спросила взволнованная Юэбин. «Да, верно», Юэян кивнул. «Так какой у тебя сейчас уровень? Уровень 1 ученик или уровень 2 храбрец?» Снова спросила Юэбин. «Уровень 1 ученик», честно ответил Юэян. «Ты уровень 1 ученик какого ранга? Начинающего, среднего или продвинутого? Сколько тебе осталось до 2 уровня? Я имею в виду, может, ты не заметил и достиг начального ранга 2 уровня храбреца?» Спросила Юэбин, распираемая любопытством. «Нет, как такое вообще возможно так быстро? Сама взгляни. Я определенно на 1 уровне ученик. Насколько я знаю, достижение 2 уровня весьма долгое и трудное дело. Несмотря на то, что он был в этом мире всего несколько дней, благодаря знаниям из гримуара, Юэян более или менее понимал здешние порядки. Он открыл страницу со своей статистикой и повернул гримуар так, чтобы ее смогла рассмотреть Юэбин. Убедившись в правдивости его слов, у Юэбин подкосились ноги от недоумения. «Сангье, уровень 1 ученик способен вызвать только одного монстра в день. Как тебе удалось вызвать 2 такой же цветок?» «Ах!» Юэян почесал затылок. «На самом деле я не призывал 2-го». «Ты не вызывал? Тогда что это?» Юэбин указала на колючий плюющийся цветок, вызванный Юэяном. «Ей это действительно не снится?» «Так это цветок, который я вызвал ранее?» Юэян, это показалось странным. «Разве он где-то ошибся?» «Как это может быть тот самый цветок? Он ведь засох и погиб. Как ты вызвал его сегодня опять?» Юэбин была настолько растеряна, что чуть не теряла сознание. «Может ли быть, что Санге – гений, являвшийся на свет раз 1000 лет, как говорится в легендах? Согласно им, на свете существуют гении с невероятной скоростью развития и которые могут призывать своих зверей больше 1 раза в день. Но такие таланты появлялись раз в 1000 лет и даже больше. Может, Санге именно из таких?» Юэбин взглянула на Юэяна в другом свете. Как на талант со сверхспособностями. Юэян не понимал, чем он отличается от всех. В замешательстве он попытался объяснить. На самом деле цветок не умер. Мгновение назад, когда я впервые его вызвал, я мысленно разделил его на 2 части – основу и ветвь. Основное тело я не трогал, а призвал только ветвь цветка. Основное тело и любые его ветви обладают одними и теми же равными способностями. Когда ветвь погибла, основное тело продолжало жить. Естественно, такой призыв требует дополнительной концентрации. «Что ты сказал? Ты знаешь, как делается призыв разделением на части? Юйбин почувствовала темноту в глазах. Да здравствует призыв! Глава 9. Парень, который не хотел быть лучшим. Озвучка от Ми специально для сайта Рулей.ру. А разве цветок не обладает способностями плевок яда, укоренения, разделения на части, поглощения трупа и споры? Я не могу сейчас применить поглощение трупа, так как рядом нет трупов, а споры требуют, чтобы цветок обладал более высоким уровнем. Поэтому я применил деление на части. Что ты делаешь? Юэ Ян взволнованно говорил, как вдруг неожиданно Юэ Бин схватила его за рукав. Ты освоил разделение на части? Я правильно услышала? Юэ Бин была настолько взволнована, что ее лицо покраснело, когда она крепко схватила Юэ Яна за рукав. Ее глаза неотрывно смотрели на него. В категории растений большинство монстров имеют разделение на части, в особенности цветы, лозы и грибные типы. Почти все могут делиться. Тем не менее, есть и такие, которые не могут, например, деревья или бамбук. Учителя в академии учили студентов навыкам укоренения и ядовитый плевок, а вот разделение на части был не так прост в освоении. Некоторые учителя могли даже не упомянуть о существовании данного навыка. Однажды Юэ Бин посчастливилась увидеть данный навык в деле, так что она была в курсе о нем. Она просила учителя научить ее ему. Но жадный ублюдок намекнул, что ей придется выложить не менее 50 золотых монет, что равносильно вымогательству. Но, к сожалению, все состояние семьи было потрачено на покупку пилюли пробуждения знаний духовного зверя на рынке плавучего тумана для Юэ Яна. Не имея средств, Юэ Бин пришлось отказаться от этого предложения. Естественно, навык разделения на части оказался для нее недосягаем. И вот теперь тот, кого называли неудачником, безо всякого учителя овладел этим скрытым навыком? Как это могло оставить ее равнодушной? «Третий брат, научи меня, как заставить растение делиться на части!» Юэ Бин возбужденно трясла Юэ Яна за рукав. «Хорошо, для начала успокойся!» Юэ Ян занервничал. Молодая девушка проявила слишком большое рвение. «Ну ладно, она ведь учила его!» Так что теперь пришла его очередь учить ее. Седьмая сестра. На самом деле, это очень легко. Прямо как обыкновенный призыв. Сперва используй телепатию и синхронизируй свой разум с разумом зверя до такой степени, когда сможешь полностью управлять им. Затем скомандуй ему разделение на части. Но предварительно у тебя должен быть необходимый запас духовной энергии. Затем цветок должен передать в твой разум картинку двух колючих цветков. Первый – это основное тело, а второй – дополнительное тело. Тебе необходимо визуализировать остаточное изображение основного тела и сохранить его в разуме, а вот призвать в реальный мир нужно именно дополнительное тело. Пока у тебя хватает духовной энергии и ты сохраняешь в своем разуме неизменным образом основного тела, ты с помощью деления на части сможешь вызвать цветок столько раз, сколько пожелаешь. Тем не менее, это требует больших усилий, и мозг находится под сильным напряжением. Тяжело перенести. Юэ Ян рассказал ей то, чему ее научил бронзовый гримуар, когда он получил в свое распоряжение колючий плюющийся цветок, и добавил немного своего личного опыта. Он знал, что даже в такой категории, как растения, должно было быть еще много скрытых знаний. Сейчас его уровень был слишком низким, всего лишь ученик, так что он не мог извлечь эти знания. Юэ Ян предположил, что эти знания ему доступны благодаря божественному зрению. Вот почему он может видеть скрытые навыки цветов. Иначе как может быть, что молодая девушка, обладая таким талантом и столько лет учась в академии, не знает о навыке разделения на части. «О, хорошо, я немедленно попробую сделать это!» Юэ Бин энергично кивнула, словно сама превратилась в нетерпеливого студента. «Помедленнее, не спеши!» Не успел Юэ Ян договорить, как молодая девушка положила руку на страницу своего гримуара с изображением цветка. Она закрыла глаза и попыталась проделать то, о чем говорил Юэ Ян. Прошло довольно много времени, но никакой реакции с ее стороны не было, так что Юэ Ян засомневался в правдивости своих учений. Внезапно на лице Юэ Бин проступила гримаса боли, и она вся смертельно побледнела. Ее маленькие руки начали дрожать. Это длилось в течение минуты, пока, наконец, золотой свет не появился на ее пальцах. В то же мгновение перед ней материализовались два колючих плюющихся цветка. Тот, что слева, выглядел несколько выше правого, и ствол у него был толще. Несмотря на это, оба цветка были практически копиями, если смотреть на цвет, форму и движение. Различия были незаметны. Лоб Юэ Бин весь покрылся потом, она словно завершила тяжелую схватку. Тяжело дыша, она открыла глаза и протерла пот рукавом. Хоть Юэ Бин выглядела очень уставшей, но ее глаза просто сияли от радости. «Мне удалось, удалось! Спасибо, третий брат, я всегда желала изучить разделение на части, но не могла найти учителя, желающего меня научить. Спасибо, третий брат!» Вспомнив свои обиды в академии, на ее глаза навернулись слезы. Но молодая девушка была очень сильной, она не заплакала и глубоко прониклась Юэ Яну. Юэ Ян сразу же замотал головой руками. «Да нет, все нормально. Если бы ты, седьмая сестра, не передала мне этот колючий плюющийся цветок, я бы никогда не узнал бы об этом навыке». После его слов Юэ Бин мгновенно пришла в себя от волнения. «А ведь и правда, третий брат только что получил монстра колючий плюющийся цветок. Как он узнал о разделении на части?» Видя, что молодая девушка смотрит на него странным взглядом, Юэ Ян впал в замешательство. Он поспешил солгать ей. «Седьмая сестра, это так, мой врожденный навык – камуфляж. С помощью него я могу узнавать скрытые способности и атрибуты монстров. Но он только на первом уровне, так что я могу определить скрытые способности только начинающего ранга». «Понятно, я не смотрела, какие у тебя навыки. Я и не подозревала, что у третьего брата есть такой потрясающий навык, как камуфляж. Даже если Юэ Бин – гений?» Она все равно оставалась подростком и легко поверила в ложь Юэ Яна. «Да, но ты никому не должна говорить об этом, иначе это вызовет зависть». Юэ Ян очень скромный человек, он не хотел быть в центре внимания. Его самая большая мечта – стать миллионером-затворником. «Третий брат, ты только что говорил, что цветок, кроме известных навыков, плевок яда, укоренения, разделения на части, имеет еще поглощение трупа и споры?» Незаметно Юэ Бин превратилась в ученика Юэ Яна. После изучения разделения на части, которого она желала все эти годы, в ней проснулась жажда узнать и две другие способности. И похоже, знания Юэ Яна превосходили знания студента, проучившегося 4 года в академии. Юэ Ян представил, как он наденет белый халат, отрастит бороду и будет слушать, как прекраснейшая Юэ Бин называет его «Учитель Юэ». Но, прервав фантазии, в нем пробудилась его вредная натура. Хотя навряд ли Юэ Бин может представлять для него опасность, если все же он ей расскажет, то будет плохо себя чувствовать. Он ведь бессовестный мерзавец. Так почему бы не взять с нее плату за его доброту? Итак, Юэ Ян решил сохранить в тайне секреты колючего цветка. Способность поглощения трупа колючего цветка позволяет монстру целиком поглотить труп и переваривать его в течение длительного времени. Когда ты скомандуешь цветку поглощения трупа, ты должна будешь полностью синхронизироваться с ним. Например, если ты прикажешь цветку съесть труп железношкурой мыши в своем разуме, ты должна сама представить, как ешь эту мышь. В команде поглощения трупа не было ничего особенного. Но готова ли она сама съесть мышь? Когда молодая девушка представила это, ее чуть не вырвало. Как парень и ожидал, используя в качестве примера мышь, это привело к отрицательному результату. Что касается способности поглощения трупа, то она не так проста, как кажется. Но он решил сохранить это в тайне. Да здравствует призыв! Глава 10. Золотая коронованная королева колючих цветов. Озвучка от Мии специально для сайта Рулей.ру. Ха-ха, Юйян незаметно рассмеялся. С помощью мыши в примере он скрыл секретный навык колючего плюющегося цветка. Если цветок кормить неподходящими трупами, то он никогда не разовьется. Поглощение трупа позволяло цветку запасать огромное количество энергии. Невероятно полезная способность, особенно в долговременной перспективе. Цветок имел способность хранить энергию, высосанную им из трупов. Она сохраняется в особых плодах, называемых плод колючего цветка. Плоды висят на ветках цветка и имеют возможность восполнить свою энергию, которую цветок тратит во время боя, в любой момент времени. Тем не менее, чтобы колючий плюющийся цветок смог эволюционировать благодаря способности поглощения трупа, ему необходимо поглощать тела, имеющие те же свойства, что и у него. И чем выше уровень трупа, тем лучше. Но в кормлении цветка трупами есть скрытый секрет. Если цветок первый раз поглотит что-то живое, имеющее те же свойства, что и у него, то он получит уровни, но не станет видоизменяться. И наоборот, если цветок поглотит что-то живое с отличными от него свойствами, например, человеческое тело, то он не получит уровни, но сможет видоизмениться. Почти все монстры на континенте парящего дракона обычные. И только некоторые исключительные монстры, эволюционируя при выполнении определенных условий, могут изменить вид. Монстры, прошедшие через видоизменения, гораздо сильнее обычных. Такие видоизменяющие монстры могли более легко достигнуть категории элитных. Когда монстр достигает элитной категории, его способности многократно возрастают. Подобно рангам гримуаров, элитные монстры также делятся на бронзовых, серебряных, золотых, платиновых и алмазных. 5 рангов по степени возрастания силы. Каждый раз, когда монстр достигает следующего ранга, его силы возрастают в 10 раз. Не говоря уже про платиновых и алмазных, иметь у себя зверя бронзового ранга было тем, о чем только могли мечтать обычные призыватели. «Все же я откажусь от этого поглощения трупа. В любом случае, мой духовный зверь-хранитель не колючий цветок, а древень воин. Колючий цветок я собираюсь использовать только для практики контроля, и в бою никогда мне не понадобится». Покачав головой, Юэбин отказалась от своей идеи. Мысли о железношкурой мыши заставили ее ноги предательски дрожать, не говоря уже о том, что она должна представить, как будет ее есть. «Очень жаль», – Юэян усмехнулся про себя. Он знал, что молодая девушка потеряла интерес к навыку поглощения трупа. «Санге, тогда ты не мог бы обучить меня навыку споры?» Юэбин была по-настоящему ярким и целеустремленным студентом, в отличие от своего поддельного брата. «Этим навыком колючий цветок сможет воспользоваться только когда разовьется до уровня 4, колючий цветок владыка. Даже если колючий плюющийся цветок эволюционирует до уровня 2, плотоядный колючий цветок, или уровня 3, гигантский колючий цветок, у него все равно не будет этой способности. Только достигнув уровня 4 и став колючим цветком владыкой, он получит возможность распылять свои паразитические споры. Эти споры внедряются в трупы и превращают их в колючие плюющиеся цветы. Если противник – живой человек – то споры проникают внутрь него и пожирают внутренние органы, пьют его кровь. Там они развиваются в плотоядный колючий цветок, который разорвет человеку желудок и вылезет из него наружу. Когда Юэян таким способом описал все это молодой девушке, она вся съежилась, не в состоянии слушать его. Только представив, как эти споры попадают через рот внутрь человека, пожирают его внутренние органы и выходят обратно, она пришла в ужас. А когда этот гротескный, плотоядный колючий цветок силой разорвет здорового человека изнутри, какая ужасающая сцена! Это настолько страшно! Хотя Юэбин и была подростком-гением, разум ее недалеко ушел от обычной 15-летней девочки. Ее чистое и наивное сердце было глубоко тронуто такими кровавыми сценами. Конечно же, Юэян специально описал все это в таких красках. Истинное предназначение спор – не убийство людей. Да и кто будет настолько глуп, чтобы ждать, когда споры укоренятся на их телах? Основное предназначение спор – уничтожение трупов. Существовали некоторые виды монстров, которые после гибели могли становиться зомби или могли перерождаться при определенных условиях. Например, монстры водной и огненной категории могли быть воскрешены особым навыком призывателя. При обычных обстоятельствах владелец колючего цветка не смог бы им противостоять в бою. И в такой-то момент и нужны были споры. Они могли паразитировать на трупах монстров, превращая их в колючие плюющиеся цветы, тем самым не давая воскреснуть. Это в значительной степени ослабляло боеспособность противника. Что касается паразитирования на живых людях, это весьма проблематично сделать. Кроме того, зачем позволять спорам паразитировать на человеке, если можно приказать колючему цветку владыки просто-напросто сожрать его? Кто знает, может быть, он так сможет получить лишний уровень. Спасибо, третий брат. Монстры растительного типа слабейшие среди всех, а этот колючий цветок слабейший среди растений. Будет слишком трудно дорастить его до четвертого уровня. Оставим все так, как есть. Ты лучше сосредоточься на обучении своего зверя-хранителя. Он в любом случае подходит тебе лучше всего. Что? Ты не можешь вызвать своего зверя-хранителя? Возможно, ты такой же чудак среди призывателей, как и я? Жаль. Если бы только у тебя был талант призывать и других монстров, как ты призвал колючий цветок, то у тебя было бы безграничное будущее. Какая жалость. Когда Юй Бин услышала о неспособности Юй Яна призвать своего зверя-хранителя, она сильно опечалилась. Она попыталась успокоить его, заверив, что его зверь-хранитель – самый подходящий для него монстр. Юй Ян не может вызвать его из-за низкого уровня духовной энергии. Ему нужно не спеша поднять уровень духовной энергии, и в будущем у него не будет проблем. Юй Бин также сказала, что призыв зверя элементального типа требует много дополнительных условий. Она слышала в академии истории о том, что некоторые студенты со зверями элементального типа не могли их вызвать в начале обучения. Этим она хотела приободрить Юй Яна, и откуда она могла знать, что у ее поддельного брата отнюдь не элементальный зверь-хранитель, а специальный тип – призрачная тень. Кроме того, с нынешним уровнем духовной энергии в теле Юй Яна он уже был в состоянии призывать призрачную тень. Он уже призвал ее 2 дня назад, но держал это в секрете. «Очень жаль, третий брат. Твой талант так же бесполезен, как и мой, потому что у растительного типа монстров нет будущего. Ты ведь смог призвать только колючий цветок?» Юй Бин вздохнула и медленно покачала головой. В ее представлении колючий цветок – самый слабый из всех монстров. В академии его использовали только в качестве наглядного пособия, и считалось, что ему не суждено развиваться. «Да все нормально. До тех пор, пока я буду стараться, независимо от того, какой у тебя будет монстр, пускай это даже слабый колючий цветок, он определенно достигнет по меньшей мере 10 уровня и станет сильнее». Юй Ян, в свою очередь, тоже попытался приободрить ее. На самом деле, исходя из знаний, переданных ему гримуаром, он понял одну очень важную вещь. Хоть монстры растительного типа и выглядели слабыми снаружи, это было отнюдь не так. Они ни в какой мере не уступали таким востребованным звериным или птичьим типам монстров. Растения оказались слабыми, но на самом деле имели самый большой потенциал роста из всех монстров. И, как ни странно, место короля всех монстров растительного типа занимает колючий цветок, на который все смотрели сверху вниз. 3000 лет назад на свете жила призывательница, носившая имя фея колючих цветов, сумевшая развить свой колючий цветок до максимальной стадии эволюции. Последней стадией эволюции цветка стала человекоподобная форма с именем «Золотая коронованная королева колючих цветков». Когда демоны пытались вторгнуться на континент парящего дракона, именно эта цветочная фея и ее королева колючих цветов одолели 3 демонических королей. Королева колючих цветов также в одиночку сожрала более 5000 демонов, Бескрайнее море белых цветов, которое создала королева, стало кошмаром для демонов. Даже непобедимый черный драконий демонический король вынужден был сбежать, поджав свои хвосты при виде королевы колючих цветов. Эта фея колючих цветов была единственным человеком, нашедшим силы сопротивляться вторжению и дать демоническому легиону отпор. К несчастью, ее любимый погиб в бою. Фея колючих цветков не смогла смириться с потерей и предпочла отправиться за любимым. В будущих поколениях не нашлось никого, кто сумел бы раскрыть секреты колючего цветка. Бесчисленное множество ранкеров пытались развить колючий цветок до ранга мифический человекоподобный зверь, но все потерпели неудачу. В конце концов, люди бросили эксперименты с колючим цветком. С другой стороны, монстры звериного и животного типа, которые имели неплохое преимущество с самого начала, быстро получили популярность среди народа. Со временем растительные монстры растеряли всю былую славу, а самый сильный мифический человекоподобный зверь, вырезавший тысячи демонов во время вторжения демонического легиона, канул в лету. Колючий цветок даже стал обучающим инструментом в академии. Это верно, мы воины и должны непрерывно совершенствоваться. Мы не должны останавливаться. Третий брат, спасибо тебе, сказала Юйбин, и как примерный студент почтительно поклонилась Юйяну. Третий брат, закончим на сегодня. Мы продолжим нашу тренировку завтра. Глядя на удаляющуюся спину молодой девушки, Юйян прошептал про себя. Так как никого не заботит этот невзрачный колючий цветок, я сам выращу золотую коронованную королеву колючих цветов. Да здравствует призыв! Глава 11. Сокровище на серебряном блюдечке. Озвучка от Мии специально для сайта Roulette.ru. Спустя неделю муж красивой женщины Юйлин так и не вернулся. Вместо себя он прислал обратно своего слугу. Согласно словам этого слуги, весь замок клана Юэ пребывал в невероятном возбуждении. Все украшали фонтаны и баннеры, а у дверей дома собирались новоприбывшие гости. А причина в том, что сын второй ветви семьи Юэ, Юэ Фэн, успешно заключил контракт с гримуаром в возрасте 6 лет. По этому поводу в их дом явились представители 4 великих сект, чтобы предложить ему место в своих школах. Кроме духовного павильона фей, принимавшего в свои ряды только девушек, кристальный дворец Восточного океана, секта плавучего тумана Южных гор, западная львиная пагода и северный павильон лунной феи. Все прислали своих людей, чтобы поздравить и пригласить его. Даже император и императрица прислали своих представителей, чтобы поздравить их. Множество правительственных чиновников приехало, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Каждый член семьи Юэ занимался встречей и общением с гостями. Даже Юэ Лин вынужден был остаться, чтобы помочь. Что касается пилюли пробуждения знаний духовного зверя, стоившей 1000 золотых, то ее глава семьи Юэ приказал Юэ Лину предоставить Юэ Фэну в качестве подарка. Выходит, младшего 9-го брата пригласили к себе 3 великие секты – Восточная, Южная и Западная. Так почему же дедушка, глава клана Юэ, и второй дядя не отправили к нам кого-нибудь с вестью и не пригласили присоединиться к празднованию? Услышав новости, Юэ Бин побледнела. Хоть она и была молода, но уже имела кое-какую житейскую мудрость. «Все нормально. Это всего лишь банкет, неважно, если мы не явимся на него. Пока у нашего Санэра есть шансы на успешное будущее, это все не имеет значения». Глаза красивой женщины слегка покраснели при этих словах. Главный дом ясно продемонстрировал свое презрительное отношение к 4-й ветви. Но она не впала в уныние. Даже тот факт, что пилюля пробуждения знаний духовного зверя, на которую ушло все их богатство, была отнята второй ветвью семьи Юэ, не поколебал ее сердце. Все потому, что она чувствовала, что ее самое главное желание в жизни исполнено. потому что Санер смог заключить договор с гримуаром. Имея гримуар, перед ним откроются необычайные перспективы в будущем. Что касается игнорирования их главой семьи Юэ, то ей было плевать на него. Хоть она и чувствовала себя в глубине души немного оскорбленной и грустила из-за этого публичного акта презрения, но она могла смириться с этими невзгодами и преодолеть их. Юэ Ян же был потрясен до глубины души. Заключить договор с гримуаром в возрасте 6 лет, он ясно понимал, что это значит. Ну, например, возьмем в качестве примера земных студентов. Так вот, люди, успешно заключившие контракт с гримуаром в этом мире, приравнивались к студентам, успешно сдавшим экзамен и поступившим в Гарвард. Если исключить всякий форс-мажор, таких людей, вероятнее всего, ждет успешное будущее. 99% из всей массы подростков на континенте Парящего Дракона не удается заключить контракт с гримуаром. Лишь немногие таланты способны на это. Кроме того, большинство этих талантов заключает свои контракты в возрасте от 15 лет и выше. Для обычного студента сдать экзамен в колледж в 15 лет – невероятный подвиг. Но Юэ Фэн удалось сделать это в 6 лет. Неудивительно, что это событие заставило клан Юэ устроить такой безумный праздник. Королевская семья передала им свое благословение и даже поступили предложения от 4 великих сект. Но Юэ Ян нисколько не завидовал ему. Он ясно понимал, что имелось у него самого, а именно врожденная способность звездных близнецов, секрет развития колючего плюющегося цветка в золотую коронованную королеву колючих цветов и тот факт, что он может вызвать своего зверя-хранителя призрачную тень сроком до 10 дней. И самое главное, Юэ Ян имел врожденный навык, о котором могли только мечтать самые сильные ранкеры на континенте Парящего Дракона. Врожденный невидимый меч Ци. Как только он завершит свои тренировки, он сможет войти во врожденную область. На континенте Парящего Дракона, чтобы ранкер 7 уровня смог начать тренировку в врожденной области, ему необходима помощь святого зверя. Но только в ранкере 8 уровня можно сказать, что он врожденный ранкер. Тогда как много врожденных ранкеров существует в этом мире? По правде говоря, таких сильных людей, как тот даосский священник, можно было пересчитать на пальцах одной руки. Даже если они еще живы, то выглядят наверняка как столетние старики на пороге смерти. Если брать в пример современных студентов, то гениальный Юэ Фэн, приведший весь клан в радостное исступление, получивший благословение королевской семьи и предложение 4 великих сект, был сравним 6-летним, сдавшим вступительные экзамены в Гарвард. С другой стороны, Юэ Ян был сравним с тем, кто безо всякого обучения в Гарварде сразу же получил диплом магистра. Четвертая госпожа, четвертому господину очень не повезло. Когда он пытался выиграть монстра для третьего господина в лотерее, ему досталось только это. Старому слугу с трудом дались эти слова. Он опустился на землю и поклонился несколько раз красивой женщине, а затем протянул ей дрожащими руками красиво вышитую коробку. «Винтет кукольных мышей? Это не шутка?» Этот квинтет кукольных мышей – специальный тип монстров 1 уровня, предназначенный лишь для разведки. Более того, заключить с ним контракт означает потратить 5 страниц гримуара отдельно на каждую из мышей. Да это же пустая трата страниц. Есть бесчисленное множество высококачественных монстров кукольного типа в сокровищнице клана. Есть даже бронзовый боевой волк 3 уровня и серебряный боевой тигр 4 уровня. Зачем дедушка дал нам этого монстра? Это какая-то тайная схема второго дяди? Кто дал им право так поступать с третьим братом? У Юэ Бин, схватившей и открывшей коробку, мгновенно побледнело лицо. Ее голос стал необычайно высоким и дрожал от ярости. «Бин Эр, ты не должна грубить старшим. мягко напомнила ей красивая женщина. Затем она повернулась к Юэяну и произнесла: «Сан-Эр, если этот монстр не очень хороший, то не стоит заключать с ним контракт. И не держи обиды в своем сердце. Как внук клана Юэ, независимо от того, что старейшины клана подарили тебе, они все равно благословляют тебя. Ты должен быть благодарен им за их доброту. Пусть тебя не тревожит давление внешнего мира. Лучше сосредоточься на самосовершенствовании. Именно так мы и должны жить». Юэ Бин опустила взгляд вниз. Она чувствовала, что клан отнесся несправедливо к их семье и была возмущена. Когда Юэян взял расшитую коробку, в его разум резко хлынул поток информации, давая ему полное понимание квинтета кукольных мышей. Квинтет кукольных мышей был создан 6 столетий назад одним из трех героев Возрождения, призрачным гением Юэгоном. Много столетий назад Юэ-клан с каждым поколением становился все более слабым из-за утраты более чем половины техники копья. Но однажды родились три гения и совместно вернули славу клану Юэ. Последующие поколения дали им имя – Три Героя Возрождения. Они спасли клан Юэ от полного падения, вновь вернув ему славу, как одного из четырех главных кланов. Один из них – призрачный гений Юэгон, получивший славу за своих монстров кукольного типа специальной категории. Окружающие могли не слышать о технике копья семьи Юэ, о земляном медведе, монстре укрепляющего типа, передававшемся из поколения в поколение в семье Юэ, даже о искусстве войны в Уму, технике которой мог владеть только глава клана. Но абсолютно весь мир слышал о кукольных монстрах, на которых специализируется клан Юэ. Независимо от того, наемники ли это воины, кузнецы, торговцы или даже низкоуровневые армейские солдаты, все они восхищаются и уважают призрачного гения Юэгона. Все от того, что призрачный гений Юэгон за свою жизнь написал множество трудов, посвященных кукольным монстрам. Это, в свою очередь, позволило людям подбирать подходящих именно им кукольных монстров и без особых усилий применять их, будь то в бою или в повседневной жизни. В результате удобство и эффективность монстров кукольного типа невероятно возросли. Призрачному гению Юэгону королевской семьей было даровано звание «Работа богов», и ему поклоняются как одному из трех мудрецов в королевском зале. Простолюдины же окрестили его «предок всех механических кукол». Как мог такой выдающийся человек создать такой бесполезный квинтет кукольных мышей? Этот вопрос долгое время озадачивал людей в клане долгое время. К сожалению, у призрачного гения было слабое тело, к тому же он постоянно перегружал себя, в результате чего скончался в раннем возрасте в кукольном дворце. К несчастью, он не смог завершить свое заветное творение – кукольный гримуар. И после его кончины он оставил множество кукольных монстров, суть которых так никто и не смог понять. К примеру, одним из них и был квинтет кукольных мышей, который хоть и был бесполезен, но все равно являлся частью драгоценного наследства призрачного гения. Члены клана не смели слишком долго гадать о их предназначении. Все думали, что призрачный гений любил квинтет кукольных мышей, потому что это была одна из его первых работ и вызывала у него ностальгию. За эти 600 лет не нашлось никого, кто осмелился бы заключить с бесполезным квинтетом кукольных мышей контракт, который только занимал бы место в гримуаре. И вот сегодня они оказались в руках Юэяна в результате неудачного выигрыша четвертого дяди. «Поскольку это благословение старейшин, я не осмелюсь отказаться от этого квинтета кукольных мышей. Я принимаю их, спасибо, четвертый дядя, и спасибо вам за учение, четвертая тетя». Юэян изобразил послушного ребенка. Но если бы он своим божественным зрением не увидел, что они на самом деле представляют собой настоящее сокровище, черта с два бы он их принял. А сейчас это сокровище, за которое многие бы всем пожертвовали, преподнесли ему прямо на блюдечке. Естественно, он открыто проявил благородство. У небес есть глаза. Они обязательно укажут путь Санеру. Видя его послушание, красивая женщина была по-настоящему счастлива. Она быстро кивнула и похвалила его. Третий брат, не заключай с ними контракт. Чего бы это ни стоило, внешне квинтет кукольных мышей выглядит так же, как и другие кукольные монстры. Но как только ты заключишь с ними контракт, каждая из мышей займет в гримуаре отдельную страницу в соответствии со своей стихией – металл, дерево, вода, огонь и земля. В бронзовом гримуаре всего 10 страниц. Первые 3 страницы у тебя заняты, так как ты заключил контракт с тем бесполезным колючим плюющимся цветком. Если заключишь контракт с мышами, у тебя останется в запасе всего 2 страницы. Послушай меня, третий брат, это все заговор некоторых людей. Они боятся, что если ты достигнешь успеха, то четвертая ветвь станет сильнее их. Ты никогда не должен заключать контракт с этим квинтетом кукольных мышей. Йобин с волнением взяла Йояна за руку, категорически запрещая тому заключать контракт с мышами. Да здравствует призыв! Глава 12. Золотой квинтет поисковых мышей. Озвучка от Мии специально для сайта Roulette.ru. Бин-Эр, что за ерунду ты говоришь? Что ты подразумеваешь под «они боятся, что если ты достигнешь успеха, то четвертая ветвь станет сильнее их»? Мы одна семья, потому мы должны быть едины и поддерживать гармонию. Красивая женщина посмотрела на дочь. Тем не менее, она сама втайне боялась, что Юйян может опрометчиво заключить с квинтетом кукольных мышей контракт. Подойдя поближе, она положила свои белоснежные руки на плечи Юйяна. «Сан-Эр, давай сперва оставим квинтет кукольных мышей в покое. После того, как внимательно изучим их способности, мы сможем в любое время заключить с ними контракт. Дядя Джун, пожалуйста, вернитесь к главе дома и передайте ему от невесты четвертой ветви и Сан-Эра благодарности за этот дар. Если Сан-Эр в будущем станет известным, он, без сомнения, вернет эту доброту. Он не позволит пропадать зря усилиям, приложенным главой для его становления». Выслушав слова женщины, слуга, известный как дядя Джун, кивнул головой и заверил, что сделает все так, как она сказала. Затем он снова почтительно ей поклонился и достал чек, украшенный серебряными линиями. Эти деньги были наградой от старейшин клана Юэ каждому члену семьи, который успешно заключал контракт с гримуаром. С этим подписанным чеком Юэян мог пойти в любой банк крупного города и получить 100 золотых монет. Сотня золотых – весьма немаленькая сумма денег. Так как это были лишь всего деньги, Юйян принял их без всякой задней мысли, но в отличие от него Юйбин почувствовала несправедливость. Она знала, что официальная сумма вознаграждения составляет 100 золотых, но на самом деле, когда контракт с гримуаром заключали члены семьи из первой и второй ветви, они получали 150 золотых, а некоторые даже 200. Она сама в свое время получила 120 золотых. Теперь, когда наконец наступил черед третьего брата, почему ему даровали минимальные 100 золотых монет? Разве это не показывает их презрение к нему? Седьмая сестра, не сердись. Получить 100 золотых не так уж и плохо. Юйян подумал, что в первую очередь он даже не тот жалкий парень, кому предназначались эти деньги, и, будучи подделкой, не должен жаловаться. Что касается холодного отношения членов клана к такой доброй и заботливой невестке, Юйян чувствовал, что когда полностью освоит свои навыки, явится в замок и преподаст тем заносчивым людям урок. Он отомстит им за все те невзгоды, которые она испытывала на протяжении всех последних лет, чтобы хоть как-то окупить всю ту безграничную любовь, которой она осыпала его все это время. Хотя он и не был в реальности жалким парнем, но все равно глубоко чувствовал ее любовь к нему. Не говоря обо всем этом вслух, он решил в будущем непременно отомстить за нее. После того, как дядя Джун покинул их, Юэбин снова предупредила Юэяна, Она сказала ему ни при каких обстоятельствах не заключать контракт с квинтетом кукольных мышей. Эти монстры были просто мусором, который будет только занимать лишние страницы гримуара. Юэ Ян кивком согласился, но глубоко внутри он был в восторге от мышей. Квинтет кукольных мышей, одно из изобретений призрачного гения Юэ Гона, вероятно, могут называться самыми удивительными кукольными монстрами из всех когда-либо созданных гением. Как их можно назвать мусором? Кроме того, квинтет кукольных мышей мог объединиться и занять всего одну страницу гримуара. Тех, кто не понимал истинных возможностей квинтета, пытались разделить его на 5 отдельных тел. Разделение мышей по отдельности – это самое глупое, что можно сделать для этих монстров. К тому же, у квинтета кукольных мышей на самом деле было совершенно другое название. Его истинное название – «Золотой квинтет поисковых мышей». Они имели способность искать и обнаруживать различные виды руд, артефакты, вещи, ловушки, капканы и даже могли идентифицировать различные виды силовых полей. Например, если под землей находилась золотая жила, они могли обнаружить ее в пределах области в 100 футов. То же самое касается кладов или забытых божественных оружий под землей. Они также в состоянии обнаружить их. И самое главное, золотой квинтет поисковых мышей мог использовать свои способности в любой ситуации или местности до тех пор, пока они находились в пределах своих стихий – дерева, воды, огня, земли и металла. Для них не имеет значения, будь то горячая расплавленная лава или холодные ледяные воды, благодаря специальным механизмам в их телах, золотой квинтет поисковых мышей мог действовать в любой окружающей среде. С другой стороны, будучи кукольными монстрами, они имели нулевую силу атаки и живучесть. В битвах духовных зверей они не могут сражаться. Можно сказать, что эти 5 мышей были бесценным сокровищем для кладоискателей и для идентификации вещей. И даже в битве духовных зверей от них может быть не слабая помощь. Они могут обнаруживать ловушки, идентифицировать силовые поля противника. Если бы они не были такими удивительными, за что бы призрачный гений Юэ Гон любил бы их так сильно? Юэ Ян вздохнул. Более поздние поколения не признали такое сокровище и обращались с ними, как с мусором в течение сотен лет. По-настоящему грустная шутка. Естественно, даже зная секрет золотого квинтета поисковых мышей, Юэ Ян никогда бы не раскрыл его. Он улыбнулся и кивнул головой, обещая не заключать контракт с золотым квинтетом поисковых мышей. Юэ Ян подождал, пока красивая женщина и Юэ Бин уйдут, и быстренько заключил контракт с золотым квинтетом поисковых мышей. Со вспышкой золотого света изображение 5 милых, маленьких, разноцветных мышей появилось на 4-й странице бронзового гримуара. В середине изображения находились 5 элементов – вода, огонь, земля, дерево и металл, которые вместе образовывали гармоничную окружность. На периметре окружности были изображены иллюстрации 5 милых кукольных мышей, которые соединили свои хвосты друг с другом, тем самым формируя внешнюю окружность. Отлично, посмотрим, есть ли тут рядом какие-нибудь сокровища. Когда Юэ Ян попытался призвать мышей, он понял, что мыши могут быть призваны только вместе, впятером. У них не было ограничения «один день, один призыв». Вспыхнул золотистый свет, и появились 5 маленьких кукольных мышей, все разного цвета. Затем мыши быстренько собрались в одном определенном месте в комнате и шумно запищали. На свободном месте на 4-й странице гримуара появились слова. «Золото обнаружено. Сумма маленькая. Артефакт нефритовый камень обнаружен. Сила артефакта огромная». Юэ Ян пришел в невероятный восторг. Он всегда задавался вопросом, куда жалкий парень прятал свои сбережения, так как Юэ Ян не нашел ни единого золотого в его комнате. Жалкий парень не стал бы топиться вместе со своими деньгами, верно? Скорее всего, он спрятал их где-то в доме, но Юэ Ян не мог даже предположить, где. Он потратил на поиски более полумесяца, но теперь все в порядке. После того, как золотой квинтет поисковых мышей был послан, им удалось обнаружить ценности парня. Но что еще больше обрадовало Юэяна, эти мыши имели возможность выводить на странице гримуара количество и общее описание предметов, которые находили. Их способности не ограничивались только нахождением кладов. С этой пятеркой монстров его будущее, как кладоискателя, обещало быть невероятно славным. Юэян откопал деревянный сундук, который находился под землей в том месте, куда указали мыши. Открыв сундук, он действительно обнаружил там наследство жалкого парня. Там было в общей сложности 15 золотых и 62 серебряных монеты. Еще было несколько сотен медных монет внутри маленького мешочка. Кроме того, в сундуке были детские игрушки и одежда жалкого парня и два дневника его родителей. Там же находился обычный, на первый взгляд, кулон с нефритом черного цвета. Если бы не способность мышей идентифицировать предметы, Юэян ни за что бы не поверил, что этот обычный, на взгляд, кулон содержит в себе огромное количество энергии. Даже со своим божественным зрением Юэян не видел ничего необычного в кулоне. «Это должно быть реликвия, оставшаяся после родителей жалкого парня. Видимо, они умерли молодыми», так и не успев рассказать ему о предназначении кулона. Жалкий парень, не зная о его скрытых свойствах, рассматривал его как мусор и бросил вместе со своими старыми игрушками одеждой. «Хорошо, что он теперь мой!» Юэян был обеспокоен, что у него нет вещей, с помощью которых он мог бы доказать, что он жалкий парень. Теперь же, с нефритовым кулоном на шее, он имел доказательства. Взяв деньги и дневник, он бросил игрушки и одежду обратно в ящик и погреб его под землю. Перелистывая дневники родителей жалкого парня, Юэян прочитал об обыденных происшествиях, о том, как родители скучают по своему сыну, и о их жизненных взлетах и падениях. Однако божественное зрение Юэяна подсказывало ему, что дневники не так просты, как кажутся на первый взгляд. Они, вероятно, использовали какое-то скрывающее зелье или заклинание, чтобы записать тайную информацию. Жаль, но божественное зрение Юэяна не могло прорваться сквозь сокрытое из-за низкого уровня. «Спасибо вам, старшие, я буду дорожить плодами вашего труда». Бесстыжий Хики сжал оба дневника в своих объятиях. Он уже считал себя их сыном. Получив богатство жалкого парня, у Юэяна значительно поднялось настроение. Сегодня у него был спокойный и сладкий сон. И в его сладком сне снова появилась богиня небесного меча, явившаяся после долгого исчезновения в течение многих дней. Да здравствует призыв! Глава 13. Цель – врожденная область. Озвучка от Мии специально для сайта Рулей.ру. Богиня меча даже не посмотрела на обрадованного Юэяна, словно его тут совсем не было. Ее белоснежные мягкие руки держали кулон с черным нефритом, а глаза просто сияли любопытством. Но прежде чем Юэян успел подбежать к ней с вытянутыми руками и криком «Моя вайфу!», она внезапно растворилась в воздухе. Юэян смог только подобрать нефритовый кулон, оставшийся после ее исчезновения. К своему удивлению, он почувствовал исходящее от кулона безграничное, как океан, количество энергии. Пребывая в шоке от такого количества энергии, ему в голову пришла неожиданная мысль. Может быть, богиня меча помогла ему сломать печать нефритового кулона? С кулоном черного нефрита тренировки Юэяна в его снах происходили с удвоенной эффективностью. Ношение кулона в разы упрощало поглощение духовной энергии из земли и воздуха. Кроме того, он мог поглощать огромное количество духовной энергии из самого кулона. В этот раз он поглотил в 10 раз больше энергии, чем когда-либо в своем сне. Неосознанно его второй энергетический канал, меридиан сердца, наконец связался. таким темпом, подумал Юэян, он сможет связать все 12 энергетических каналов в своем теле менее чем за месяц. Однажды он сумеет завершить первый этап врожденного невидимого меча Ци и по-настоящему пойти во врожденную область. Когда Юэян проснулся на следующее утро, он обнаружил нечто странное. Взглянув на кулон черного нефрита, который он носил на шее, он увидел, что тот выглядит как совершенно обычный кулон. В отличие от его сна, он выглядел не таким круглым. К тому же он не чувствовал того безграничного океана духовной энергии, излучаемой кулоном во сне. Возможно, он может использовать кулон только во сне? Или печать на кулоне может быть снята только богиней меча и только внутри его сна? Эта вещь действительно таила в себе много тайн. Обычные люди наверняка не догадаются о свойствах кулона или не смогут воспользоваться им. Зачем родители жалкого парня оставили его ему? Может быть, об этом есть какая-нибудь скрытая информация в тех двух дневниках? Что за сокровище представляет собой этот кулон с черным нефритом? И как на самом деле он должен использоваться? Независимо от того, насколько сильно Юэян пытался выяснить это, понимание кулона с черным нефритом оставалось недоступным для него. Но Юэян был не из тех, кто долго заморачивается по поводу непонятных ему вещей. Во всяком случае, в его разуме было похоронено уже множество вещей, которых он не понимал. Шло время. Юэян не ощущал в себе каких-либо изменений, но в глазах красивой женщины и Юэбин он ежедневно кардинально менялся. Период, когда Юэян поглощал духовную энергию из кулона с черным нефритом, его тело светилось силой и здоровьем. Оно само становилось источником энергии. Красивая женщина и Юэбин списывали это на его хорошее настроение вследствие заключения контракта с гримуаром. Тем не менее, в течение нескольких следующих дней у Юэяна резко начала шелушиться и осыпаться кожа. Сначала на ногах, затем на руках и туловище, и, наконец, на лице. Каждый дюйм спадавшей старой кожи оголял под низом новую. После линьки его новая кожа была белой и яркой, словно нефрит. Она очень напоминала белоснежную кожу Юэбин, только у него она еще сияла и светилась энергией. В эти дни ему приходилось быть еще более скрытным, чем прежде. Если бы красивая женщина своими глазами каждый день не наблюдала за его преображением, она бы ни за что не поверила, что он так изменился всего за 2 недели. «Санэр, ты болен? Может быть, тебе стоит отдохнуть несколько дней? Я боюсь, что твое тело может не выдержать, если ты перетрудишься. Разве ты не устал до смерти?» Когда красивая женщина впервые увидела облезающую кожу у Юэяна, она подумала, что он заразился какой-то болезнью. Или из-за перенапряжения на тренировках его тело начало протестовать таким образом. Но после того, как увидела, что под спадающей кожей образуется новая, обновленная, ее волнение несколько улеглось. Это выглядело словно метаморфоза гусеницы в бабочку. Она посчитала, что это не должно принести ему вред. «Я в порядке, в порядке!» Юэян понимал, что это побочный эффект вхождения во врожденную область. Поглощая большое количество чистой духовной энергии из кулона с черным нефритом, он почти завершил освоение первого этапа врожденного невидимого меча Ци. В свою очередь, это говорило о том, что он почти достиг врожденной области. И было причиной того, что его кожа шелушится, и из его плоти и костей выходят шлаки. Все говорило об эффекте перерождения при переходе во врожденную область. Кожа обновилась и выглядела полной сил. Это изменение не могло не остаться незамеченным. Но изнутри тело Юэяна изменилось еще сильнее, становясь более мощным и совершенным с каждым днем. Эти изменения были незаметны с внешней стороны. Его мышцы не стали, как у тех бодибилдеров, а просто стали еще более совершенными и здоровыми. Мускулатура подтянулась, живот выровнялся и пропал весь лишний жир. Его конечности оставались такими же тонкими, как и раньше, но они становились все сильнее и жестче с каждым днем. Юйян замечал это во время купаний. С самого начала тренировки навыка врожденный невидимый меч Ци его тело непрерывно изменялось. С каждым днем он становился все более совершенным. У него не было мышц, но он обладал такой невообразимой силой. Этот факт совершенно не удивлял Юйяна, а все потому, что он видел, как богиня меча с такими нежными и хрупкими руками обладала такой разрушительной мощью. Приступив к тренировке врожденного невидимого меча Ци, он и не ожидал, что у него появятся мускулы. Врожденный невидимый меч Ци совершенно не тот простенький навык, который мог бы выучить любой третьесортный воин. Продвигаясь все дальше с каждым днем, Юйян не мог не нарадоваться. К тому же, этот паршивец старался держать все свои тренировки в секрете, ничего не говоря ни красивой женщине, ни остальным. Время пролетело быстро, и спустя месяц Юйян наконец удалось связать все 12 энергетических каналов. Рука Тай-инь, нога Тай-инь, рука Тай-ян, нога Тай-ян, рука Шао-инь, нога Шао-инь и другие энергетические каналы. Он был на пороге завершения первого этапа врожденного меча Ци. Оставалась лишь последняя ступень – соединить все 12 энергетических каналов вместе. После этого он, наконец, завершит первый этап мастерства навыка и войдет во врожденную область, о которой мог только мечтать любой ранкер на континенте Парящего Дракона. Даже самым талантливым ранкерам на континенте Парящего Дракона потребуется не менее сотни лет, чтобы войти во врожденную область. Но Юйяну на это потребовалось менее 3 месяца. Он почти достиг области врожденных ранкеров, на что обычным людям потребуется сотни лет. Исходя из этого, можно было понять, насколько удивителен навык врожденный невидимый меч Ци. Для сравнения, техника копья семьи Юэ, которая была признана как высокоуровневая техника на всем континенте Парящего Дракона, для него теперь была как учебники 4 или 5 классов средней школы для человека, закончившего университет. Те высокоуровневые навыки, которые изучали местные солдаты, были на уровне детского сада для него. Даже если он встретится с владельцем подлинного врожденного навыка, к примеру, потерянного в предыдущих поколениях, он все равно будет на уровне старшеклассника по сравнению с ним. Ничто не могло сравниться с его непревзойденным врожденным невидимым мечом Ци. И сейчас у Юйяна разыгралось любопытство по поводу богини меча. Кто же она на самом деле? Сравнивая ее и ранкеров в этом мире, возможно, она живет где-то на континенте, и какой у нее может быть ранг?